Роман «Русская монархия», автор Ганова Людмила, 2010. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган, август 2021 года. Электронная версия книги «Русская монархия» в интернете и на сайте russianmonarchy.blogspot.com. Продолжение. Global Voices – новый проект «Эхо Москвы» и Global Voice. 05.05.2010.16.32. Цитата. Радиостанция «Эхо Москвы» рада сообщить о начале сотрудничества с международной информационной платформой «Глобальные голоса» в кавычках. Конец цитаты. Философ. Региональный редактор координирует работу сети корреспондентов в нескольких сегментах социальных медиа в регионах. Тема. Правильней было бы называть эту должность в кавычках «региональный Геббельс». В кавычках. Кэтган. Тема. Цитата. «Региональный Геббельс». Я согласна с вами. Профессионализм авторов, выставляющих свои блоги, ничем не подтвержден. Они не участвуют в реальных дискуссиях по своей теме. Поэтому от дискуссии через 2-3 дня ничего не остается, а это администрацию «Эхо» не волнует. Как они там оказались? Почему они не ведут свой собственный блог? Похоже на VIP-заказанную и проплаченную писанину. Собственно, у них ничего нет своего написанного. И такие люди могут оценивать мир, события, факты. Самое интересное на «Эхе» – дискуссия под этими темами. Впрочем, самих авторов блогов это никогда не смущает. Они всегда в любой день на первой странице. И всегда с одним и тем же мнением. Гайд Парк. Блог Романа «Цени меня без секса» о времени, о России и Эдуарде Лимонове. 4 апреля 2010, 14.31. Гайд Паркер, Екатерина Цурикова. Комментарий. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 4 мая 2010, 015. Конечно, символика не очень симпатичная, но это просто эпатаж. Для более серьезной политической борьбы нужна большая взвешенность, больше конкретных программ. Я вообще считаю, что все оппозиционеры, которые хотят всерьез влиять на ситуацию в стране, должны собираться и устраивать что-то вроде теневого парламента, обсуждать события, постановления правительства и предлагать свои решения. Например, по армии, по среднему образованию, конкретные выкладки, а не просто несогласие с действиями власти. Но вы зря демонизируете Эдичку. Кому-то он не помог, а только навредил. Для кого-то сотрудничество с его организацией – это единственная надежда, луч света. Вот Захар Прилепин говорил, что Лимонов навсегда изменил его жизнь, причем в лучшую сторону. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Странжеев. 6 мая 2010, 11.05. Элементы нацистской символики не могут быть эпатажем. У Лимонова нет никаких конкретных программ. Скорее, это высказывания, выкрики, выкладки рекламного характера на злобу дня. Оппозиция всегда занята борьбой за власть, и никакой теневой парламент ей не нужен. К тому же они были раньше или есть сейчас в реальном парламенте. Вы что, считаете, что он никому не должен помогать в своей партии? Вопрос. Чего стоит его заявление, что он все деньги отдает на партию? Но уж информация о них и упоминание их в своей газете вообще ничего не стоит. Вот Захару Прилепину повезло, а почему не повезло женщине в Хабаровске, отсидевшей в тюрьме 9 месяцев? Почему вас эти вопросы не волнуют? Вопрос. Некоторые в интернете заявляют о гомосексуальных связях Лимонова и его мужского окружения. Например, нацбола Щуку не пускают на «Эхо», а Прилепина пустили. Ведь есть же причина. Вообще, как можно не пустить на блог? Вопрос. Вообще, я устала говорить о Лимонове. Я о нем все, что нужно, сказала. Правда, иногда с ним привязываются и навязывают его. Блог по экранным следам мореходов живых и экранных, что пробили нам путь через рифы, туманы и льды. Цитата. 15 апреля 2010, 11.32. Гайд Паркер, Екатерина Цурикова. Комментарии. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 30 апреля 2010, 13.02. Поддерживаю, но при этом сословность для всех бывших восстанавливать никак нельзя. Восстановить только для монарха. 6 ответов. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Михаил Головинов. 30 апреля 2010, 20.30. Дудки. Без этого нельзя. Они составляют двор. Как без этого? Вопрос. А обслуга? Вопрос. Или, по-вашему, на приемах государь должен стоять один при пустом зале, а если дипломатический прием, завтрак, обед, ужин? Вопрос. Приглашать статистов? Вопрос. А награждение орденами? Вопрос. Это совсем другая жизнь. Мажордом, лакеи, слуги. И другой обслуживающий персонал, типа поваров, горничных. Но при этом самый главный вопрос, в кавычках, кто и какая у него царя, в кавычках, полномочия? И какие у него царя полномочия? 5 ответов. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 30 апреля 2010, 2041. Я допускаю эту возможность, но только для двора, что называется, в пределах, в кавычках, Садового кольца, но не более. Все должно быть в пределах разумного, иначе я против такой монархии, потому что в России никогда не было золотой середины. Опять впадем в крайности, и все пойдет уже в более худшем варианте, как нынешний капитализм, так не похожий на американский. 4 ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарий Михаил Головинов. 30 апреля 2010, 21.07. А Рублевка, вопрос. Все губернаторы, не ниже камергера, тайный советник, в скобках. А какой титул у членов Совета Федерации, вопрос. В Англии это палата пэров, а пэры – это передаваемый по наследству титул. Помнишь, в кавычках, чисто английское убийство? Они получаются потому, что у нас бизнес начинающийся, а у них столетиями идет и, как правило, от отца к сыну. Самый твердый средний класс. А у нас его пока нет. Именно средний класс, а не ноувориши и люмпены должны решать все. Двор должен пройти через стадию элиты, в скобках думающей, правдивой, знающей, работящей. А потом она становится правящей. 3 ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 30 апреля 2010, 21.42. Рублевка сгинет, как сгинули и сословия. Рублевка – это объект номер один. Разве они не понимают этого? В случае начала непредсказуемости уборщики и охранники начнут душить первыми. Будет очень сложно быстро убежать и надежно скрыться. И вот что интересно, рублевских нисколько не интересуют зарплаты милиционеров, основы их безопасности. Я не слышал ни одного рублевского голоса о повышении зарплат в армии и милиции. На что рублевские вообще надеются? Может быть, они думают, что их будут защищать войска НАТО, а не московские милиционеры? Вопрос. 2 ответа. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Михаила Головинов. 30 апреля 2010, 22.31. А при чем здесь МВД? Вопрос. Там частная охрана, вспомни покушение на Чубайса. А охрана у них за деньги, так что драться будут. 1 ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарии Владимир Шленкин. 30 апреля 2010, 22.52. А кого спасла частная охрана? Вопрос. Что-то не вспоминается. А в покушение на Чубайса что-то не верится. Если бы оно действительно было, то Квачкова посадили и без доказательств. А еще проще было бы в период проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту и выхода на так называемую группу квачковцев убрать всех по КГБшному и все дела. А то ведь понадобилась вселенская шумиха. Кому? Вопрос. История показала, что в случае массового нарушения общественного порядка и массового совершения преступлений эффективность государственных правоохранительных органов падает до нуля. А вы говорите «частная охрана». К слову сказать, таких персон, как Чубайс, охраняет не частная охрана, а бывшее 9-е управление КГБ. Они могут и спасти, потому что на государственной службе и по закрытым отдельным постановлениям правительства они пользуются особыми льготами. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Юрий Евгеньевич Виноградов. 17 апреля 2010, 19.39. Мне эту тему не позволили поднять. Эту тему в моем блоге на «Эхо Москвы», а вы говорите «партия», вопрос. Формулировка «абстрактная тема», в кавычках. Там на «Эхо» вовсю цветут и пахнут будущие, вероятно, новые революционеры, Лимонов и Немцов. Их блоги там постоянно каждый день, а иногда по два раза. У господина Лимонова 8 классов образования, и Конституция, как вы понимаете, ему даром не нужна. Он сражается не за Конституцию, а за революцию. 1 ответ. Михаил Головинов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 30 апреля 2010, 20.58. А кто финансирует «Эхо»? Вопрос. И почему только им дано многое от власти? И зачем вообще нужно «Эхо» власти? Вопрос. Что-то других-то позакрывали. И зачем вообще власти нужна революция? Чтобы установить диктатуру или в случае бунта ввести войска НАТО якобы для охраны ядерных объектов от смутьянов? А что, очень хороший и боговидный предлог. А такую партию олигархии вряд ли допустят. Она им, ну, никак не выгодна. Прохожий отвечает на комментарии Михаил Головинов. 2 мая 2010, 19.12. Полностью с вами согласен, и, честно говоря, вы меня своим оптимизмом о появлении новых Мининых и Пожарских даже как-то ободрили. Ведь в настоящее время делается все, чтобы даже их ростки вытоптать. А ведь все-таки пробьются и вырастут. Но не могут же вечно царствовать подлость, нажива и серость. Два ответа. Михаил Головинов отвечает на комментарий «Прохожий». 2 мая 2010. Подлость, нажива и серость вечно никогда не царствовали и царствовать не будут. В этом вы правы. Каждая власть думает, что она пришла навечно, но этого еще ни у одной власти никогда не получилось. Внутри любой власти между собой идут такие битвы, что народу просто и не снилось. Об этом можно только догадываться путем тщательного сопоставления фактов политической и экономической сырьевой экономики. Очень хорошо, но просто отлично и правдиво. Это получается у Натальи Чистяковой Ярославовой. Почитайте ее сайт. По-моему, ее публикации многих бесят во власти или около влиятельных лиц власти. А бесит почему? Вопрос. Потому что это правда. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 6 мая 2010, 11.27. Вы с моего блога, прохожие, ушли и даже написали, когда и во сколько. Уходя, уходи, в кавычках, заведите свой блог. Но сказать вам нечего. Вы разговариваете не по теме о русской и испанской монархиях. И не понимаете вы современности, а все пытаетесь учить. Уважаемый модератор, избавьте меня от, в кавычках, прохожего. Во-первых, он оскорблял, а вы не приняли меры. Во-вторых, он обещал уйти, но он снова почти каждый день здесь и говорит абсолютно не по теме. У меня тема русская и испанская монархии, а у него бесконечные разглагольствования не по теме. Сколько это будет продолжаться? Вопрос. Прохожий отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 6 мая 2010, 14.50. Опять «влезли», в кавычках, вопрос. А с чего вы взяли, что я писал вам? Вот еще. Я отвечал на комментарии других участников дискуссии, которым мои мысли интересны и мысли которых интересны мне. Это не про вас. А этот сайт и все его содержимое отнюдь не ваша собственность, голубушка. Поэтому не «пущать», в кавычках, и «отключать», в кавычках, как вы, видимо, в силу своих «демократических», в кавычках, взглядов, рекомендуете господину модератору, здесь нельзя. Заведите себе свой личный сайт, оплачивайте его, а тогда и решайте, кто достоин его посещать, а кто нет. А вообще-то все ваши выпады, нотации и манеры эпистолярного общения с людьми, по-моему, отлично объясняются персонажем пьесы госпожи Мурашкиной из «Чеховской драмы», в кавычках, действующие лица, их дочь Анна Сергеевна. 36 лет, чистая нежная девушка, и это заставляет ее глубоко страдать, в кавычках. Отсюда и гиппиусы, и испанские монархии, и бессонные ночи со слезами. Банально. Адьё, мадемуазель. И, кстати, посмотрите свои рейтинги. Слово, я ни к одному из них не прикоснулся. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий прохожей. 6 мая 2010, 21.15. Фотография в книге «Алтайские цветы». Фотограф Цуриков Илья и Кэтган. Режиссер Ганова Людмила. Комментарий, продолжение. Это моя тема, мой блог. А вы потрудитесь завести свой и написать свою тему со статьей. По-видимому, вы сделаете этого не в состоянии в силу каких-то умственных причин. Вы не высказали ни одной мысли о современной испанской монархии и успешном существовании этого государства в течение последних 35 лет. Из этого можно заключить, что вы ее не приемлете и ничего не желаете о ней знать. Вместо этого у вас длинные рассуждения об ельцинской эпохе, и вы в упор не желаете видеть, до чего вы с «Единой Россией», в кавычках так называемой «правящей партией» в парламенте, довели Россию. Миллионы безработных, миллионы пенсионеров, не получающих пенсию, равную прожиточному минимуму. А это значит, что они обречены на голодную смерть. Около 5 миллионов, по некоторым данным, детей-беспризорников. 800 тысяч детей-сирот. Колоссальные загрязнения экологические. Байкала и многих рек канализационными стоками. Уничтожение русской науки. Этот список можно продолжать до бесконечности. Боитесь, вам придется за это ответить? Вопрос. Возможно. Не всегда удается уйти от ответственности. Еще раз хочу повторить. Вы постоянно уходите от обсуждения данной темы. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии прохожей. 6 мая 2010, 21.25. Продолжение. А это значит, вы не можете ее обсуждать. Она вообще недоступна вашему пониманию. Человеку, стоящему у современной власти и наслаждающемуся ею. Эта тема означает для вас уход от вашей власти и ее конец. Монархия прекрасно может справиться с современным управлением государства, где люди могут хорошо жить, работать, получать деньги и содержать свою семью. И безбоязненно смотреть в будущее, где люди типа вас пытаются захватить эту власть и удержать ее. Вот точно так вы ведете себя на моем блоге. В этой борьбе за власть вы растеряли достоинство личности, способность уважать чужое независимое мнение и испанскую монархию, которая привела к процветанию собственного государства. Уже на пороге вашей власти оппозиция. Лимонов, Каспаров, Немцов, сотоварищи, которые собираются здесь устроить массовые беспорядки, а для усмирения их сюда срочно могут прийти войска НАТО для охраны ядерных объектов. Последнее заявление Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО. Цитата. «Во-вторых, новая концепция должна привести теорию в соответствие с современной практикой. В ней должно быть отражено, что сегодня НАТО ведет операции за пределами наших границ». Конец цитаты. Многоточие. Продолжение комментария Екатерина Цурикова. «Еще раз хочу повторить вам, как человек, который оскорбил меня и не уважает. Покиньте мой блог и заведите свой, собственный. Вам никто в этом не мешает». Один ответ. Владимир Шленкин отвечает на комментарий прохожей. 18 апреля 2010, 18.12. Метаться должно было учредительное собрание. НАТО там и депутаты. Вспомни, как выбирали Михаила Романова. Что касается дедушки Ленина, то он учредилку и разогнал, а противников расстреливал латышскими стрелками. Кстати, с разгона и началась гражданская война. Михаил Головинов отвечает на комментарий прохожей. 30 апреля 2010, 21.25. Да, в период гражданской войны для народа вопрос стоял просто. Кто за царя, тот против народа. Вот народ и пошел за большевиками, потому что они были против царя. А потом, когда сам Сталин стал царем, то народ воскликнул: «А какого черта мы воевали против царя, когда опять получили нового царя в виде Сталина?» Опять в России, как всегда, произошло. Поменяли шило на мыло. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Михаила Головинов. 6 мая 2010, 11.33. Интересно, когда у нас народ что-то решал? Вопрос. Когда его о чем-то спрашивали. Вот совсем недавно прошли выборы. Все выбрали эту власть. Почему они теперь с ней не согласны? Вопрос. Кругом вроде бы одно согласие. Многоточие. Владимир Шленкин отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 30 апреля 2010, 20.45. Вижу, королевские линии пресекаются. Политикой они почти не занимаются, этим занимается парламент. В лучшем случае государь, верховный главнокомандующий, при наличии министра обороны, а в худшем они только представители премьера. Озвучивают, как в Англии, линию правящей партии и подписывают законы. Абсолютная монархия только в Африке. Вывод. Зачем монарх, когда есть правящая партия? Парламенте. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шленкин. 6 мая 2010, 11.41. Поддерживаете вы бывшего коммуниста, в кавычках, справедливоросса. Правящая, а не партия в парламенте. Выходит, по-вашему, все прекрасно. Я только не пойму, зачем вы здесь? Вопрос. Правда, вон Франко взял и разогнал правящую партию в парламенте за тупость, в кавычках. Вам это ничего не напоминает? Вопрос. И вы это к себе никак не относите? Вопрос. Вообще, разговор с коммунистом, бывшим, в скобках, бывают ли бывшие? Вопрос. Не получается. А что вы изменили коммунистическим идеям? Вопрос. Наверное, этим изменяете. Наверное, этим измените скоро. Многоточие. Вы изменили самому себе, чести, правде, достоинству, и уже никогда их не найдете. Владимир Шлемкин отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 4 мая 2010, 15.55. Какой период вас интересует? Князья Великого Новгорода. Гостомысл. 862. Рюрик. 862-879. Олег Вещий. 882-912. Правители Киева. Князь Игорь. 912-94. Ольга Святая. 945-966. Святослав Игоревич. 966-972. Ярополк I. Святославович. Святославич. 972-980. Владимир Великий. 980-1015. Святополк I. Окаянный. 1015-1019. Ярослав Мудрый. 1019-1052. Изяслав I. Ярославич. 1054-1078. Всеслав Полоцкий, 1068-1069. Святослав II Ярославич, 1073-1076. Всеволод I Ярославич, 1076-1077, 1078-1093. Святополк II Изяславич, 1093-1113. Владимир Мономах, 1113-1115. Мстислав Великий, 1115-1132. Ярополк II Владимирович, 1132-1139. Всеволод Ольгович, 1139-1146. Игорь Ольгович, 1146-1146. Изяслав II Мстиславич, 1146-1149. 1151-1154. Юрий Долгорукий, 1149-1151. 1155-1157. Ростислав Мстиславич Смоленский, 1159-1167. Изяслав III. Давыдович Черниговский, 1157-1159. Мстислав Изяславич, 1167-1169. Владимирские князья. Андрей Юрьевич Боголюбский, 1169-1174. Михаил Юрьевич, 1174-1176. Ярополк III Ростиславич, 1175-1175. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, 1176-1212. Юрий II Всеволодович, 1212-1216, 1218-1236. Константин Всеволодович Добрый, 1216-1218. Ярослав II Всеволодович, 1238-1246. Святослав Всеволодович, 1146-1148. Продолжение. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарии. Владимир Шлёнкин. Гайд-парк. 4 мая 2010 в 16.03. Михаил Ярославович Храбрый, 1248-1248. Андрей Ярославович, 1249-1252. Александр Невский, 1252-1263. Ярослав III Ярославич, 1263-1271. Василий Ярославич Костромской, 1272-1276. Дмитрий Александрович Переяславский, 1276-1283, 1284-1293. Андрей Александрович Городецкий, 1283-1284, 1293-1304. Михаил Ярославович Святой, 1305-1317. Юрий III Данилович, 1317-1322. Дмитрий Михайлович Грозные очи, 1322-1326. Александр Михайлович Тверской, 1326-1327. Московские князья и цари. Иван I Данилович Калита, 1328-1340. Семен Иванович Гордый, 1340-1353. Иван II Иванович Красный, 1353-1359. Алексей Федорович Бяконт, 1359-1368. Дмитрий Донской, 1368-1389. Василий I Дмитриевич, 1389-1425. Софья Витовтовна Литовская, 1425-1432. Василий II Васильевич Темный, 1432-1446-1447-1462. Дмитрий Юрьевич Шемяка, 1446-1447. Иван III Васильевич, 1462-1505, с 1478 года государь всея Руси. Василий III Иванович, 1505-1533. Елена Васильевна Глинская, 1533-1538. Бояре Шуйские, Бельские, 1538-1547. Иван IV Грозный, 1547-1574, 1576-1584, первый русский царь. Семен Бекбулатович Касимовский, 1574-1576. Федор Иванович Блаженный, 1584-1598. Борис Годунов, 1598-1605. Федор Годунов, 1605-1605. Продолжение. Владимир Шленкин отвечает на комментарии. Владимир Шленкин, 4 мая 2010, 16.08. Уже Дмитрий I, Григорий Отрепьев, 1605-1606. Василий Иванович Шуйский, 1606-1610. Семибоярщина, 1610. Владислав IV Сигизмундович Ваза, 1610-1613. Цари и императоры России. Михаил Федорович Кроткий, 1613-1645. Алексей Михайлович Тишайший, 1645-1676. Федор Алексеевич, 1676-1682. Софья Алексеевна, 1682-1689. Петр I Великий, 1689-1725. Екатерина I, 1725-1727. Петр II Алексеевич, 1727-1730. Анна Иоанновна, 1730-1740. Иван VI Антонович, 1740-1741. Елизавета Петровна, 1741-1761. Петр III Федорович, 1761-1762. Екатерина II Великая, 1762-1796. Павел I Петрович, 1796-1801. Александр I Павлович Благословенный, 1801-1825. Константин Павлович, 1825-1825. Николай I Павлович, 1825-1855. Александр II Николаевич, 1855-1881. Александр III, 1881-1894. Николай II Александрович, 1894-1917. Руководители СССР. Ленин Владимир Ильич, 1917-1922. Сталин Иосиф Виссарионович, 1922-1953. Хрущев Никита Сергеевич, 1953-1964. Брежнев Леонид Ильич, 1964-1982. Андропов Юрий Владимирович, 1982-1984. Черненко Константин Устинович, 1984-1985. Горбачев Михаил Сергеевич, 1985-1991. Президенты России. Ельцин Борис Николаевич, 1991-1999. Путин Владимир Владимирович, 2000-2008. Медведев Дмитрий Анатольев. Анатольевич. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин. 6 мая 2010 в 11.48. Списки публиковать не надо. Их любой в интернете может найти легко. Сказать вам, видно, нечего. Ни слова критики в адрес действующей власти вы не сказали. Вы ее смертельно боитесь. Владимир Шлёнкин отвечает на комментарий Екатерина Цурикова. 6 мая 2010 в 15.23. Вы сами просили описать российскую историю. Так как тема большая, я и просил, о каком периоде вы спрашиваете. Власти я не боюсь, так как я с ней боролся и борюсь, за что был представлен к награде «Защитник свободной России», в кавычках. А вы что сделали за это время, после совершеннолетия? Останавливаться на испанской монархии не хочу, она будет продолжена еще долго, а вот российская монархия дала сбой и, по-моему, никогда не возродится. Так как возрождаться нечему и не на чем, платформы нет, в том числе и лидера. Посмотрите, в Болгарии приехал внук царя Бориса, возглавил партию, его возвратившую из ссылки, провел выборы, вошел в коалицию, стал премьером и все скис. Сейчас просто про него ничего и не слышно. Вот так. А вы монарха, нам монарха. Быстрее Медведев станет им через решение Думы. Ядросы имеют там квалифицированное большинство. И все, он император, а парламентарии – князья. Вот вам двор, у которых уже все схвачено, и они уже все имеют. Как вам такой вариант? Просчитывали, а? Либералочка и монархисточка. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Владимир Шлёнкин. 6 мая 2010, 21.36. Не говорите ерунды. Вы, кстати, тоже можете завести собственную тему о революции и ее успехах, коммунистах, у которых есть перспективы. Наконец, «Единая Россия», в кавычках, так успешно правит вместе с вами. Перечитайте статью, если вы ничего из моей идеи не поняли. И перестаньте фамильярничать, возвеличивать себя их наградами. Эхо. Блог. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, до сих пор не верится. Цитата. 06.05.2010.12.07. Цитата. «Нам абсолютно плевать на то, что кричали эти ребята, когда шли в атаку. За Сталина, в кавычках, за сего ендовищи, в кавычках, или Гитлер-дурак, в кавычках. Были ли они политически грамотны, любили ли демократию, ратовали ли за разделение властей или приватизацию?» Конец цитаты. Кэтган. Тема «До сих пор не верится», в кавычках. В вашем лиричном выступлении не хватает акцентов современности. Зря, например, вы думаете, что на нашу страну никто больше не захочет нападать. А вот вы представьте, например, что в России случилась очередная революция. Массовые выступления оппозиции во главе с Лимоновым и его соратниками. Попытки захвата правительственных учреждений. Ну, например, как в 91-м году. А у нас ядерное оружие и атомные электростанции, и тогда под видом спасения планеты к нам могут быть введены войска НАТО для охраны и защиты этих объектов, и могут остаться здесь очень надолго, как в Ираке, например. Нам нужно налаживать хорошо внутреннюю жизнь людей, платить им, ну хотя бы велфер, чтобы не было революции. Но вы и об этом молчите. А оппозиция не хочет законной жизни, ни разу не подала ни на кого в суд и разогревает обстановку в стране. Во многих бывших странах СНГ успешно проводит свою политику Америка. Но и об этом вы молчите. Чего стоит Саакашвили в Грузии? Так что не все так просто и патриотично, как вы написали. Я не вижу, за что лично вы способны сражаться в современной жизни. Вопрос. В комментариях к блог Global Voices, новый проект «Эхо Москвы» Global Voice. Пользователь DopSkills, имя Афоня, местонахождение «Папский престол» в скобках «Ватикан», где-то там. Зарегистрирован 05.07.2008. DopSkills. Присоединяюсь. Тема. Эху часто любит говорить о центризме и авторитаризме власти, но вся политика радиостанции сводится практически к тому же. Во главе угла многорукий ААВ, который и решает, исходя из личных приязней, неприязней, все, в том числе и появление, рождение блогеров. А блогеры эти в полемику с Охлосом, в кавычках, не вступают, ни камильфо метать бисер. Сам ААВ косвенно и прямо, впрочем, как и остальные гости, участники, признавал, что не повезло Эху с аудиторией. Особенно интернет-аудитории. Больно огрызаются. Всех модерить и банить нещадно. Сам ААФ замечен в этом. Твердой рукой отправляет рекданные в бан. Впрочем, давно все ясно. Стоит задать вопрос. На чьи бабосы живете? Вопрос. И все. Маски спадают сами собой. В комментариях блог Борис Немцов. Политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес. Точка. Прелесть какая? Цитата. Лан Джос. У нас разговор получается, как у глухого, с немым. То есть произошло непонимание. Прежде чем продолжать, вы должны прочитать внимательно мой первый коммент вам и подумать над сказанным, прежде чем писать мне. Во втором ответе я просто повторил, разжевал свою мысль. Глухой равен немому. Увы, я не новобранец. Повторяют и разжевывают обычно чужие мысли. Свои своими словами доказывают. А у вас заметно полное отсутствие мысли. Жаль. Писать мне считаю необязательным. Да, я не ваша, и вам этого никогда не понять. Основывать свою критику можно и в конкретных правовых делах, и на международном уровне. Почему вы считаете, что оппозиция не может ходить по судам и судиться? Что лучше на Триумфальной с Лимоновым стоять и кричать лозунги? А вы понимаете, что свержение этой власти выгодно не только оппозиции, но и Западу? Это был ответ. Подчеркивание Один. Кэтган. Как вы судить можете тех, кто голосует или хочет голосовать, да им, нам и не дают? Тема. Вот мне с 2003 года голосовать тоже не за кого, а по принятым антидемократическим законам и технологии подсчета результатов невозможно, хотя я сам проводил избирательные кампании. Но того, что сделали путиноиды, никак не ожидал. Чем ваш пикет закончился? Вопрос. Что требовали? Вопрос. О чем судились? Вопрос. Ваши посты до неумного и вызывающего наезда на Шендеровича не замечал вроде. Но если бы видел, то, что ваше мнение не совпадает с моим, высказался бы. Фотомоделью вас не ожидал увидеть. Кое-что понравилось. Но, похоже, то ли вы так формулируете свою мысль, то ли я так вас понял, у меня сложилось впечатление, что вы оправдываете Катю Муму. И судя по постам, не только у меня. Выражайтесь более внятно. Сейчас Путина не ругают 76% населения. Эхо – одно из редких мест, где почаще можно встретить не ругань, а критику. Суд с путиноидами? Вы что-то выиграли? Вопрос. Думаю, нет. А этим жуликам только и надо, чтобы вся оппозиция по ихним же судам сидела. По закону факты в СМИ должны проверять прокуратура. Немцовы могут их лишь обнародовать, но не возбуждать дело. Иначе зачем народ прокурорам зарплату платит? Вопрос. Но проблема в том, что у путиноидов суды и прокуратура в кармане, в кавычках. Вы специально об этом не знаете, в кавычках, вопрос. Судились же вроде, и масса людей судилась, в кавычках. Ну и где результат, вопрос. То-то пишущая вы наша. Кэтган, тема «Судились же вроде», в кавычках. Вот видите, моя семья еще жива, и я жива, хотя многое пришлось испытать в жизни после этой подачи в суд. Думаю, что я выиграла главное на суде с Путиным – жизнь. И показала, что простой человек может и должен судиться с президентом. А вот ваша оппозиция почему-то не может. Может, вы знаете, почему? Вопрос. Они не могут сражаться за правду. Мы не такие богатые люди, как Немцов, Гарри Каспаров, Лимонов, писатель с мировым именем и доходами соответственно. Они не хотят сидеть в судах, а почему вы за них заступаетесь и носите их на руках? Вопрос. И даже боитесь того, что они могут подать в суд. Чем закончился наш это к этому делу? Не относится, так как это совсем другая история. Что это за, цитата, «ваши посты до неумного и вызывающего наезда на Шендеровичей»? Конец цитаты. А вы, значит, умно об этом умалчиваете? Вопрос. У меня к вам еще один вопрос. Все приглашенные из оппозиции на эхо, на видео, пьют из одной-двух чашек. Это очень негигиенично. Вы представляете, если эта Катя чем-то серьезно больна, а вся уважаемая вами оппозиция очень даже, может быть, заразилась. А на эхо у господина Венедиктова должны подаваться отдельные бутылочки с водой и одноразовыми стаканчиками. Может быть, и это для вас не важно. Поживем, увидим. Внятно ли я выразилась? Катя Муму здесь вообще ни при чем, если только не заразила всю оппозицию. Надеюсь, что я снова внятно выразилась. Тема: Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Давидис, группа «Война» и Михалков, 01.05.2010.19.27. Причина задержания нашлась новая. Демонстрация была разрешена, митинг, концерт тоже. Теперь задержали, это цитата, за ненормативную лексику, конец цитаты. Аксен. Тема: с пристрастием наблюдаю за властью. Не вижу признаков трусости, а вот у либерастов и дерьмократов. ТКХ. Тема: Аксен. В кавычках: плыви, запятая, зеленая, многоточие. Конец цитаты. Аксен. ТХК. Тема: и ты плыви, бледная, поганая. Конец цитаты. Белик. Аксен. Амеба. Ты опять выражаешь свою вонючую точку зрения? Вопрос. Киш. Не воняй. Комментарий. Кэтган. Тема. Цитата. Ты опять выражаешь свою вонючую точку зрения? Вопрос. Киш. Не воняй. Конец цитаты. Господин Немцов посвящает целый блок мату. В кавычках: задержали за ненормативную лексику. Конец цитаты. Вместе с тем, на вашем блоге за вас, господин Немцов, ненормативной лексикой кроет всех, которые не согласны с вами. Госпожа Белик, Один, только так они заступаются за вас и по-другому не умеют выражать свои мысли. Вы-то могли бы их попросить, чтобы они этого не делали, а то получаются двойные стандарты. Ну кто вам поверит, что они не ваши, а вы не их? Они так и заявляют: «не трогайте моих», в кавычках. Вот и вся дискуссия, бедная по понятиям. «Не пейте из оппозиционной», в кавычках, «красной кружки на станции Эхо. Это не гигиенично». Большими буквами. Вспомните, из нее пила вся оппозиция, которая общалась с Катей Муму. Она может болеть нехорошей и даже опасной болезнью. Нужна отдельная бутылочка. Требуйте у Венедиктова. Дело приняло опасный оборот. Вот меня не хотят брать на блоги, а зря, не любят здесь честность. Теперь вам нужно как можно скорее бежать в больницу. Вот Каспарова не досмотрела видео. Тяжелое впечатление от него. Пил или не пил, тяжелее всех проханов, точно пил, в скобках. В скобках сегодня отметилась Валерия Ильинична. Закрыты скобки. Уж здесь я не выдержала и решила срочно писать. Оппозиция в опасности, большими буквами. Блог Андерс Фок. Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, с надеждой на будущее. Конец цитаты. 06.05.2010.18.24. Цитата. Во-вторых, новая концепция должна привести теорию в соответствие с современной практикой. В ней должно быть отражено, что сегодня НАТО ведет операции за пределами наших границ и что партнерские отношения со странами, не входящими в Североатлантический союз, очень важны. В-третьих, она должна стать для нас руководством, помогая справиться с новыми угрозами и вызовами, такими как терроризм, кибернападение и распространение оружия массового уничтожения. Конец цитаты. Кэтган, цитата. Тема. В-третьих, она должна стать для нас руководством, помогая справиться с новыми угрозами и вызовами, такими как терроризм, кибернападение и распространение оружия массового уничтожения. Конец цитаты. Не собирается ли господин Андерс Фок Расмуссен помочь России от массовых беспорядков, кое собираются уже организовать господин Немцов, Лимонов, сотоварищи с подручными на эхе? Вопрос. Ведь он открыто уже заявляет. Цитата. Во-вторых, новая концепция должна привести теорию в соответствие с современной практикой. В ней должно быть отражено, что сегодня НАТО ведет операции за пределами наших границ и что партнерские отношения со странами, не входящими в Североатлантический союз, очень важны. Конец цитаты. Почему по этому поводу никогда не высказывается оппозиция? Вопрос. Что этих угроз не существует? Вопрос. В комментариях: блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес, прелесть какая. Туляк. Тема: согласен. Меня на работах и дома называли и зовут не так, как зафиксировано на сайте. но поскольку вы так меня назвали, ваш доступ в определенные сферы контроля за личной жизнью граждан, зафиксированных в инете, превышает мое понимание о моей закрытости от внешних посягательств на личную жизнь, следовательно, вы являетесь одним из резидентов конторы, в кавычках. Мое личное мнение, Лимонов к власти не придет. Не будут и всякие Немцовы, Каспаровы и прочие либерасты. В очередных выборах Чуров нарисует на последующие 6 лет, кого укажут, му или мэ, пу или мэ, безразлично. А потом в течение последующего периода наступит распад России с отрыванием кусков в виде китайского ДВ, казахского Урала, чеченского Кавказа и т.п. Я до этого не доживу, старый и больной, к тому же я по образованию не аналитик, а инженер в области техники, и мои прогнозы основаны только на моих ощущениях и опыте. Кэтган. Цитата. «Меня на работах и дома называли и зовут не так, как зафиксировано на сайте». Конец цитаты. «У любого компьютера есть IP-адрес, и если вы кому-то понадобитесь, то вас найдут в мгновение ока. И я здесь совершенно ни при чем. Ваше имя я узнала, тыкнув мышкой по вашему логину. А там написано это. Пользователь Туляк. Имя Леонид Матвеев. Местонахождение Россия Тула. Зарегистрирован 19.12.2009». Конец цитаты. Вот и все, вы так назвались, я здесь тоже не при чем. Так это что, не вы писали, или вы даете себя за другого человека? Вопрос. А чего вы так боитесь своего имени-то? Вопрос. Вот я не боюсь, например, можете тоже посмотреть, как меня зовут. Цурикова Екатерина Александровна, поэт, живу на Алтае. Прогноз ваш нахожу интересным, но думаю, что есть еще один вариант развития событий. Скорее всего, Немцов и Лимонов с соратниками выполнят предназначенную им роль, устроят массовые волнения и приведут сюда войска НАТО, так как здесь есть ядерные объекты и атомные электростанции. Они придут для их сохранности, но останутся для уничтожения России и захвата ее природных богатств. От нефти крышу сносит, в скобках. В Ираке они до сих пор и не собираются уходить. В комментариях к блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, до сих пор не верится. Конец цитаты. Бредатив. Катя, я не заслужил ваших упреков. Я говорю про внутреннюю политику и считаю, что нормальная жизнь людей – это самое главное. Насчет внешней политики США я тоже не раз высказывался. Она часто бывает очень жестокой, но это не значит, что нам нужно опасаться вторжения США, НАТО – это фантастика. США стараются влиять на СНГ. России тоже нужно стараться расширять свое влияние, это нормально. И уж тем более не стоит бояться каких-то кровавых революций во главе с Лимоновым. Катя, оставьте эту лимонофобию. Поверьте, не этого нужно опасаться, а молчалиных, фамусовых, прочих консерваторов, причем консерваторов не в политическом, а в философском смысле. Я готов сражаться за революцию, революцию умов, душ. Кэтган, тема. Нам нужно опасаться вторжения США НАТО. Цитата. Ну вот, вы сказали из области фантастики. Такой сюжет развития истории. Но доказать-то вы не доказали. Конечно, не обязательно Лимонов, это может быть Гарри Каспаров или еще кто-то. Вообще, вам не кажется странным возвращение Каспарова из Америки, благополучной в скобках, в Россию, которую раздирают внутренние противоречия и нестабильность в политике? Его политическая активность практически нулевая, но он входит в коалицию. Почему-то вы ничего не сказали о недавнем высказывании Андерс Фог Расмуссена, генерального секретаря НАТО, в кавычках «с надеждой на будущее». Непонятно, почему наши отношения с Америкой часто охладевают. Сравните с ельцинским временем. Вы думаете, зря они насаждают свое влияние в странах бывшего СНГ? Вопрос. Особенно в Грузии? Вопрос. А Киргизия? Вопрос. Цитата. Как пишут американские политологи, Венесуэла, Иран и Россия составили новую «ось зла» в кавычках под названием «вирус». В скобках по первым буквам названия стран. А теперь альянс «Вирус» в кавычках угрожает Соединенным Штатам и всему западному порядку. Бороться с «осью зла» в кавычках Гоффорд предлагает дипломатическим путем, а также поддерживая низкие цены на нефть, что в конечном итоге приведет к падению режимов стран «Вирус» под тяжестью экономических проблем. Конец цитаты. 15.04.2010. Мы уже для Америки, по заявлениям американских политологов, являемся «осью зла» в кавычках, а вы так безмятежно настроены. Кроме того, смотрите на уже готовые рецепты, как это сделать. Катерина, подчеркивание, Жилина. А вот вы представьте, например, массовые выступления оппозиции во главе с Лимоновым и его соратниками. Тема. Это за гранью фантастики. Кэтган, тема «за гранью фантастики», в кавычках. Свалить нас экономически через низкие цены на нефть, как предлагают их политологи Дэниел Дрезнер, Шон Гоффорд, совсем не фантастика, а вполне реальные их планы. Экономически наша жизнь неважно устроена. Туляк, тема Елене Александровне Цуриковой. Не верю в ваш сценарий, ни у каких Лимоновых, Немцовых не найдется ни сил, ни денег, ни последователей, чтобы низвергнуть власть МЕПУ. Эта власть развалится из-за ее непрерывного высокомерия, чванства и граничащего с безумием идиотизма касты ее носителей. Полнейший отрыв власти от норм жизни, регламентирование всего и вся, высасывание соков налогоплательщиков, в скобках рост плат за ЖКХ, введение плат за получение образования в школе, за каждый лишний укол в больнице, увеличение транспортного налога, деньги от которого идут только на мост на остров Русский, призыв в бандитскую, извиняюсь, дедовскую, в кавычках, армию всех, кто не смог дать взятку военному или врачебным спецам, в кавычках, натаскивание в школе на сдачу ЕГЭ вместо обучения и воспитания. В итоге многим все это не понравится. В результате каких событий существующая абсолютно нелегитимная власть развалится? Всю легитимность обеспечивает Чура, нарисовывая заказные проценты. Все это понимают и избиратели, и избранные. А вот кто подберет рухлядь власти, вопрос. Но и ваших покровителей, а я считаю все равно, в скобках, что вы не алтайский поэт, по вашим комментам, и Шукшин, и Евдокимов посчитали бы вас не алтайцем, я так полагаю, закрыты скобки, неясные для меня новые власти, будут люстрировать, отмажетесь, выживете, а я не доживу и не думаю об этом. Кэтган, Алтай. В ваших словах много правды, но жизнь бывает, порой выбирает очень неожиданные сценарии, и все предвидеть мы не можем. Шукшин, скорее, столичный был человек, и он собирался в старости только жить на Алтае. Евдокимов совсем недолго был губернатором и практически ничего не успел сделать. Хотя я тоже сожалею о его гибели, он был популярным здесь человеком. В последнем его пути по земле люди стояли на дорогах и аплодировали ему. Но нельзя так голословно судить о том, чего не знаете. Поэзия. Холоден ствол, чернь и камзол, новое время распада, буйство дорог, рай, пулемет, новые строки романа. Это стихотворение я написала уже более 10 лет назад, когда писала роман о Эдуарде Лимонове. Я состояла в его партии, тогда роман основан на переписке. sex-catgun-limonov.narod.ru. Там есть и моя проза, роман, фотографии и стихи. Я работаю в студии Altai Lake Gallery. Мы занимаемся съемкой природы Алтая живописью. Вы можете посмотреть несколько проектов. behance.net/altai_lake_gallery. Нужно просто жить каждый день и найти занятия, в которые вы поверите. Я, конечно, понимаю, что людям в современности доверять сложно, но бывают и редкие исключения. Увы, я не Елена, я Екатерина. Почему-то, когда меня хотят уязвить, меня называют Еленой. В комментариях к блог Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО с надеждой на будущее. Пользователь Джуриз, имя Юрий Зубов, местонахождение Латвия, Рига, зарегистрирован 10.11.2008. Джуриз или Джуриж. Тема «Не понял про угрозы». Терроризм, кибернападение и распространение оружия массового поражения – Немцов, Лимонов, сотоварищи с подручными на эхе, организующие массовые беспорядки? Вопрос. Кстати, когда намечаются? Вопрос. Поделитесь агентурными данными, интересно все-таки. Кэтган. Тема. В кавычках «не понял про угрозы». На эту тему уже есть литература. власти.net/news/85101 и множество других статей. Вы же не будете отрицать, что в России создана новая коалиция политиков и их общественных организаций, которые постоянно выступают не только на эхе. Совсем недавно господин Немцов в онлайн-проекте, выступая, заявил, что по данным опроса готовы выйти на улицы Москвы несколько миллионов человек с протестом. В комментариях блог «Вопрос дня» Гарри Каспаров. Необходимо ли информировать общество о личной жизни политиков? Вопрос. Илдар. Пожалуйста, девушки, не обижайтесь. Тема. Очень хочу понять вашу логику, но не могу. Цитата. Как политик Гарри Каспаров должен понимать, что даже в России одна фотомодель на всю оппозицию – это слишком. Конец цитаты. То есть их должно быть больше, что ли? Вопрос. Их слишком мало, да? Вопрос. Цитата. «За несколько дней до этого секс-скандала, в кавычках, на русском гайд-парке, я искренне с уважением пыталась взять друзья Гарри Каспарова и Шендеровича. Теперь я понимаю, почему ни тот, ни другой не откликнулись». Конец цитаты. Тут получается, что для Шендеровича и Ко одной фотомодели уже достаточно, даже многовато. И вам это не понравилось. То есть вы хотите, чтобы у политиков было больше девушек, и чтобы все об этом рассказывали. Рассказывали. Когда-нибудь такое, наверное, будет, но сейчас такой раскрепощенности нет ни в России, ни в Америке. И каким бы замечательным ни был Барак Обама, он сам никогда не будет рассказывать, кого и где он имел. Он имеет право этого не говорить. Вот только он не имеет права запрещать кому-то говорить об этом. И Каспаров, по-моему, абсолютно логичен. Он наверняка не хочет об этом говорить, но никого вроде не просит помолчать и не мешает никому высказывать свое мнение. А если его спросят, наверняка ответит. Тем более, что он человек не бедный, многократный чемпион мира, в скобках, как собачка на кость на баб не бросается, и наверняка с Катей Герасимовой ничего общего не имеет, в скобках не имел. Кэтган. Цитата. «Хочу понять вашу логику. В интернете каждый день люди берут друг друга в друзья на сайтах, социальных сетях, никогда не видя, не общавшись ранее. Обычная практика, как будто вы этого не знаете». Вроде за компьютером сидите. Вообще, Гарри Каспаров производит очень грустное и тяжелое впечатление. Знаете, из Америки в Россию это, наверное, очень сложно. На гайд-парке царит ощущение, что все друг другу друзья и есть возможность общаться. Вот, собственно, и все. Не вижу, на что я тут могла бы обидеться. Я не утверждала, что Каспаров общался с Катей. Я говорила о возможной подозрительности. Кстати, и вы подозрительностью тоже страдаете. Вы, вероятно, американец и не понимаете литературных метафор. Вам, видимо, не показалось странным, что одна фотомодель на оппозицию может вызвать много вопросов. В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес, прелесть какая. Комментарий Ал, подчеркивание Один. Удивительно, вы как человек не чуждый русскому языку, тема. И вообще, языкознанию, называющий себя писателем, в скобках, удивительно неточно воспринимаете и формулируете. Я никогда не писал и даже не намекал, что вы моя, большими буквами. Я называл вас, в кавычках, пишущая «вы наша». Между «моя» и «наша» дистанция огромного размера. Так и хочется побалагурить насчет Кати Муму, которой, похоже, уже давно никто не может сказать «моя», в кавычках. Но очень многие могут сказать «наша», в кавычках. Судиться, тратить кучу времени на процедурные затяжки. Разве вам пример ТН «суда», в кавычках, над МБХ? Ни одна из иллюстраций к тому, что в России, особенно в области защиты прав человека и его общественных интересов, в скобках. А масса судов против РФ, выигранных в Страсбурге, вопрос. И это только вершина айсберга. Лужков подал на книгу Немцова, выиграл. Вы подали иск, проиграли. Ох и правда, что-то у вас с логикой и восприятием. Если вы не понимаете, что нынешняя судебная система работает так, чтобы втянуть в свое крючкотворчество, в кавычках, тех, кто должен стоять в пикетах, анализировать экономику, выходить на митинги, обличать коррупционную систему, организовывать протестные акции, помогать обиженным и оскорбленным, далее везде вопрос. Или вы из «катик» в кавычках? И специально задаете вопросы, ответ на которые очевиден. Вы хотите обращаться в суд? Вопрос. Но куда вы обратитесь, если судов нет? Вопрос. Ибо если на клетке со слоном написано «буйвол» в кавычках, то многоточие. И кто вам сказал, что сражаться за правду в кавычках можно только в судах? Вопрос. Вы похожи за путинскую диктатуру закона в кавычках. Сочувствую. Ибо вы попались на разводку, в кавычках, политических наперсточников и жуликов. Представьте, что они завтра, легко, в скобках, принимают закон, скажем, что всех женщин, которые участвовали в порнографических и эротических фотосессиях, расстрелять без суда и следствия. Вы выходите на улицу, а вас к стенке. Простите, Катя, ничего личного, закон суров, но пусть рушится мир. Фантастика? Вопрос. Не скажите. Недавно принято решение, что автолюбитель всегда неправ. В скобках. Лишен права на презумпцию невиновности. И таких неправовых законов напринимали массу. Вы пытаетесь найти правду в суде по закону, большими буквами, написанному путиноидами и для обеспечения спокойствия собственному нелегитимному режиму. Вопрос. Мягко говоря, наивно. Не кажется ли вам, что логичнее, чтобы в стране была не диктатура закона, в кавычках, принятого кем-то для своих целей, а диктатура права, в кавычках, вопрос? Надеюсь, вы способны понять разницу, вопрос. Ваши рассуждения про стаканы и прочая пошлость, остается какой-то неприятный привкус от ваших предположений. Не любите оппозицию режиму «ваше право». Считаете ее пошлой, флаг вам в руки. Но зачем уподобляться? Вопрос. После этих ваших многоточия пассажей, многоточия увидел, в скобках сори, но это личное восприятие, скобки закрыты, до чего же вы похожи на Катю? Оставайтесь с путиноидами и помогайте им изображать правовое государство, в кавычках. В принципе, принципиально прикидывающаяся вы наша, многоточие. Кэтган, тема. В кавычках, неприятный привкус от ваших предположений. Кавычки закрыты. Бывают еще и неприятные открытия от этих предположений. Фамильярности не выношу. Она признак отсутствия ума и уважения, культуры, общения. Многоточие. Вы так и не ответили. Что ищет оппозиция на улицах? Вопрос. Боитесь? Вопрос. Лимонов постоянно присутствует на судах, легко их покидая до окончания. Вы не заметили? Вопрос. Значит, уверен, у него уже новый адвокат. А как он позирует в суде журналистам? Вопрос. Не волнуется даже. Даже с детьми приходит. Чего вы на них тогда ходите на эти суды, если в них не верите? Вопрос. Почему не откажетесь? Вопрос. Почему не заявите об этом? Вопрос. Где гражданская позиция? Вопрос. Зачем поддерживают спектакль господин Немцов, Лимонов, да и сам Ходорковский? Вопрос. Ведь участвуют они в этих обрядах. Эти политики вызывают у вас доверие. Недоверчивы вы только ко мне. А с чего вы взяли, что оппозиция лучше Кати Муму? Они абсолютно равны, большими буквами. И эти ужасные сцены даже не нарушили вашей уверенности в них. Вы что, познакомившись с девушкой, сразу способны отправиться на ее квартиру, иметь ее, в кавычках, как говорят ваши принципиальные политики, нюхать ее наркотики, заметьте, дорогие наркотики, в скобках, а потом заявить, что она, в кавычках, проститутка? Ну, в общем, соблазнила их. А что их еще может соблазнить? Закон не имеет обратной силы. Был такой художник Амадей Модильяни, выставку работ которого в Париже закрыла полиция, потому что на полотнах была обнаженная натура. Модильяни теперь гений, обнаженная натура вряд ли когда-нибудь будет у нас запрещена. Существует историческое развитие наций. А вы перестаньте в подобном тоне со мной разговаривать. Стремитесь познакомиться с политиками, которые вам так нравятся. Загляните в бункер к Лимонову, вступите в ОПГ, в солидарность. Реально пообщайтесь с людьми. Разговор не о стаканах, а о кружке, из которой пьет вся оппозиция и гости на эхо. У меня от этого не только неприятный привкус, в кавычках. Я на это вообще смотреть не могу. Проконсультируйтесь, наконец, у опытных врачей, гигиенистов, если вы этому не обучены. У вас что, Катя, общее? Что стаканы общие, и вы не ужасаетесь этому? А на самом деле это такой кошмар большими буквами. Три восклицательных знака. А у подчеркивания один. Тема «Кэтган не заметил, а вы понимаете, что свержение этой власти выгодно не только оппозиции, но и Западу?» В кавычках, в скобках. «Думаю, вы глубоко ошибаетесь, как обычно. Свержение нынешней власти Западу невыгодно, ибо повысится риск расползания по миру оружия массового поражения, ОМП. В скобках, из арсеналов РФ. Более того, Запад позволяет делать в России путиноидам все, что угодно, лишь бы ОМП находилась под контролем. Западу выгодно, что страна, в которой лишь 5% мировых запасов нефти, продает ее больше, чем саудиты, 25%. Да еще в непереработанном виде, поддерживая западную экономику. Так что путиноидский режим самый антироссийский, ибо дает всем но путем изъятия у нас россиян. Если вы понимаете, о чем я говорю, многоточие. Геополитическое вы наше. Цитата. Если вы понимаете, о чем я говорю. Напомнил анекдот. В кавычках «дед хрясь поленом бабку по башке» и говорит: «Нахрена ты не, нихрена ты не смыслишь в геополитике?» Это совсем не мои американские взгляды на жизнь и на Россию. С чего вы так уверены, что знаете, что вы все знаете? Вопрос. Вот обширная литература про ось зла. Власти.нет/news/85101. Да еще полно. Так, это был ответ. Дальше. Борис Немцов, политик движения «Солидарность», честный Ресин. Цитата. 07.05.2010. 15.35. Блок. Цитата. Что абсолютно беззастенчиво и беспардонно носит часы марки «Дэвид» в скобках «La Presse Grande Complication» за 1.044.800. Швейцарских франков. Это около 1 миллиона долларов США. Конец цитаты. Пользователь Джумбер. Имя Акакий Фартучкин. Фартучкин. Местонахождение Россия. Джумбер. Тема. Либерастам, любящим Немцова, просьба ознакомиться. 27.11.1999. Б. Немцов. Я считаю, что из всех кандидатов, которые намереваются участвовать в выборах, Путин – самый достойный человек. А. Венедиктов. То есть вы совпали. Б. Немцов – да, в этом вопросе. Во-первых, Путин – человек ответственный. Во-вторых, он не боится принимать сложные для себя решения, потому что решения по поводу единства России, наведения порядка на Кавказе, по борьбе с терроризмом – это ответственные решения. За них придется отвечать. Если… Не дай бог чего случится. А случится может, вы знаете, какие бомбежки сейчас идут. Но он этого не боится. Третье. Он молодой человек, ему 47 лет. Он здоровый. Четвертое. По-моему, он честный человек, а нам нужен честный человек президентом. Потому я и поддерживаю Путина. Хочу сказать, что, по всей видимости, к сожалению, Владимир Вольфович, вы во втором туре не окажетесь. Я думаю, у вас есть другая проблема. Вам бы в Думе оказаться. Взято отсюда. www.echo.msk.ru/programs/beseda/11031/. Комментарии удалены на следующий день. Кэтган. Тема «Любящим Немцова. Просьба ознакомиться». Мне не нравятся эти заявления господина Немцова о том, кто какие часы носит и сколько они стоят. Такая осведомленность в марках дорогих часов настораживает. Я, например, в первый раз узнала, что существуют такие дорогие часы. Я помню подобный американский скандал с видным чиновником, но когда проверили, оказалось, что он купил их в Китае во время своей поездки за несколько сот долларов. Такие утверждения все же очень легкомысленны. Например, во время своей избирательной кампании в Госдуму Немцов прилетал к нам на вертолете. Наверное, это тоже очень дорого. Немцов исполняет роль привода и увода политиков к власти. Совершенно безответственно. Мало у кого хватает ума спросить и проанализировать его поведение и заявления. И вот такой человек в России представляет оппозицию, которая работает только во время избирательных кампаний. Гарпанг. Тема «Чья бы корова мычала?» Лучше бы «кучерявый мыслитель» в кавычках перестал так натужно педалировать тему «нетрудовых доходов» в кавычках на фоне собственных «заоблачных» в кавычках предвыборных роликов и грязной истории с концерном «Нефтяной» в кавычках, в котором он на момент выявления преступной схемы был председателем совета директоров. Ник Холас. В кавычках «такая осведомленность в марках дорогих часов настораживает». Цитата. «Это не беда. Купите каталог наручных часов на развалах за 700 рублей и будете в курсе». Кэтган. «Да зачем это мне? А вот зачем это Немцову?» Вопрос. Цитата. «Что очевидно свидетельствует об определенных изменениях в общественном сознании». Конец цитаты. Еще цитата. Многоточие, сами оппозиционеры не умеют вообще ничего, ни писать, ни снимать, ни играть, только позиционировать себя в качестве белоснежных. Так уж ничего и не умеют. Конец цитаты. Пользователь Кепсер. Имя Андрей Сергеевич Манухин. Местонахождение Россия Тосно. Комментарии удалены все и ответы не публикуются. Кепсер. Мне не нравятся эти заявления господина Немцова о том, кто такие часы носит и сколько они стоят. Тема. Согласен. Фейк носит однозначно. Ну нет таких доходов у Ресина. Давайте лучше обсудим задекларированный доход супруги мэром столицы, который за 2009 год составил 31 миллиард рублей. Это при том, что в строительном бизнесе 2009 выдался очень тяжелым, и большинство компаний могут похвастаться только размерами убытков. Людвиг 1. Так, по-вашему, это пост Немцова о часах? Вопрос. И только вопрос. Хорошо, вы вчера родились и не знаете, что бывают ювелирные изделия ценой в лимон зелени. Брюлики, колье, панагии, диадемы, запонги и часы в платине, белом золоте, с брюликами, цифровым механизмом, корундовым стеклом и прочими прибамбасами. Но вы не можете не понимать, что даже чиновник уровня Ресина на свою зарплату должен год не пить, не есть и педикюр не делать, чтобы собрать денежку на такие «котлы» в кавычках. Значит, вместе с Немцовым, который, наверное, имеется в виду «который», при всей вашей неприязни к нему, отлично знает чиновничью среду высшего уровня и их нравы. Мы легко делаем вывод, весьма однозначный, эти часы ему подарил, многоточие, ну, друг детства, на именины, скажем, многоточие, а потому борец с коррупцией, товарищ Ресин, будет, многоточие, неоднозначным. Ваши размышления о приводе-уводе, в кавычках, абсолютные домыслы, о работе Немцова в оппозиционной солидарности, в кавычках, тоже. Анализа его деятельности вы не выложили, да и не сможете, скорее всего. Это я к чему, вопрос. Не пишите вы чепухи, лучше за картошкой на плите проследите, подгорит, многоточие. Кэтган, тема «Не пишите вы чепухи», в кавычках. Как я могу обсуждать и обсуждать доходы жены мэра Москвы? Я об этом ничего не знаю. Если вы знаете, что они незаконны, у вас есть доказательства, то, пожалуйста, в суд. Если российский откажет, то в международный. А вы выложили анализ работы Немцова в солидарности? Вопрос. Вот я рассказала о работе Немцова в бытность лидером СПС. Она вас не поразила? Вопрос. Даже малейшую критику в адрес правительства он тогда не мог себе позволить. Что касается часов, что только эти два чиновника носят дорогие часы, больше никто – вопрос. Для них всех это копейки стоимостью в носовой платок. И постоянные разговоры о них – это просто заказной цинизм. А вот вы Немцова постоянно защищаете. Почему? Вопрос. И зачем он вам? Вопрос. А что у вас стоит на плите? Вопрос. О приводе и уводе – это мое мнение, на которое имею право и доказала это. А вот вы не можете рассказать ни об одном деле господина Немцова, успешно сделанном. Конечно, как политика. Хиро, подчеркивание, протагонист. Цитата. «Мне не нравятся эти заявления господина Немцова о том, кто какие часы носит и сколько они стоят». Конец цитаты. «А мне не нравятся ваши фото неглиже. Хотите поговорить об этом?» Вопрос. «Хотите поговорить об этом?» Вопрос. Цитата. «Мои заявления уже давно убраны с блога, по-моему, как и ваши. Здесь быстро и оперативно проходит чистка». Или «промывка мозгов?» Вопрос. Похоже, мнение о Немцове формируется и лепится прямо герой. Что касается моих фотографий, не нравится, не смотрите, я не в претензии. Кепсер. Видите ли, Кэт, к сожалению, нас, похоже, подтерли, и я не могу найти свою исходную реплику, хотя о доходах жены мэра я писал несколько раз. Но раньше я писал, что эту информацию озвучил не господин Немцов, а телеканал «Россия». А в суд обращаться я не вижу никаких оснований, это же официально декларируемый доход, с которого, я уверен, уплачены налоги. Обсудить же это вполне возможно и с вами. Можете же вы обсуждать Немцова, хотя я уверен, что вы лично с ним не знакомы. Кэтган. Тема «Можете же вы обсуждать Немцова?» в кавычках. «Здесь могут вообще стереть в порошок. Вы осторожнее. Ну, нечего мне сказать о доходах жены мэра Москвы. Зато есть что о господине Немцове. Увы, я с ним знакома и даже жала руку», в скобках. «И он даже обещал мне опубликовать мой роман «Оцени меня без секса», в кавычках. Но то ли название романа на него произвело такое впечатление, то ли это было просто предвыборное обещание». Но, в общем, роман он не опубликовал и рукопись назад мне не выслал. Тогда он был депутат и лидер СПС. Мой коротенький рассказ о нем с фотографиями. sex-catgun-limonov.narod.ru/nemtsov.html Бог. Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, лидер ОГФ, геополитические шахматы, 08.05.2010.14.52. Комментарии. Чревовеватель. Так вот. Бывший шахматист хочет быть шахматистом. Тема. Даже демократ Быков и то понимает ваше ничтожество перед российской и советской политикой. Вы уличные шуты, только веселить народ и ОМОН способны. Быков ностальгирует по Советскому Союзу, я нет. Успокойтесь, бывший шахматист, вы уже никогда не будете тем великим шахматистом, которым вы были. Вы продались американским идеалам за американские деньги. Кэтган, тема «Все про шахматы и про шахматы». Я все жду какого-нибудь политического заявления от Гарри Каспарова. Он все же в политике пошел. Но по-прежнему он остается для всех самым таинственным политиком современности. Российским или американским – непонятно. Поэтому закономерно возникают к нему вопросы. Что он будет делать, если станет президентом России? Вопрос. Какие реформы он собирается провести в жизнь? Вопрос. Надеюсь, что мы не будем играть только в шахматы или говорить о них? Вопрос. Он так и ничего не сказал о том, что произошло в оппозиции. Похоже, что он делается единственным и скомпрометированным политиком из всей коалиции, но он по-прежнему молчит. Эхо МСК. Бог. Эхо МСК. Ксения Собчак. Сталин и победа тире вещи не связанные. Цитата. 07.05.2010.10.45. Цитата. «Более того, мне стыдно, что я живу в Москве 21 века, и в этом городе, в отличие, скажем, от Берлина, где существует и музей геноцида, и музей памяти погибших во время Второй мировой войны, нет ни одного большого музея жертв ГУЛАГа». Конец цитаты. Вуфи или Вуфай. Даже если Джугашвили моральный урод, что его бесконечное разоблачение – это единственное, чем нам стоит заниматься? Вопрос. У других проблем у нас нет? Вопрос. Кэтган, тема. В кавычках «других проблем у нас нет». Вопрос. Ксения Собчак вспомнила о проблеме сталинизма в России и ГУЛАГе. Но вот она почему-то забыла о том, что современная демократия за 20 лет своего существования так и не смогла решить проблему ветеранов и их материального обеспечения. Но об этом она молчит и никаких идей не выдвигает. Мы не собираемся оправдывать проблему ГУЛАГа, но почему-то ее не волнует, что у нас сейчас в России миллионы безработных и миллионы пенсионеров без прожиточного минимума, а современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских. И снова она об этом молчит. А вот почему? Вопрос. Роман «Русская монархия», 2010, автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Роман на интернет-блогах, в том числе на russianmonarchy.blogspot.com. Август 2021 года. И снова она об этом молчит. А вот почему? Вопрос. В комментариях к блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», Лужков и Чавес, прелесть какая? Цитата. Эхо Москвы. Комментарий. Туляк. Тема Екатерине. В молодые годы я состоял одним из корреспондентов ОСП, в скобках «Литературное объединение сортирных поэтов». Вот мое первое произведение в ОСП. Мудрец сказал, в кавычках, «держи ночной горшок перед лицом, которое стоит у власти, и вылей все ему на голову, когда его лишат всей чести». В кавычках. «Отдел, звездочка, скобка, наш крепко держит эту вазу, и видно, долго нам ее держать. Уйдешь от нас, мы опрокинем сразу. Так будь здоров, многоточие, мать». Еще одна звездочка, скобочка, тире, работал в отделе одного из заводов, а идею о ночном горшке вычитал у белорусского писателя Короткевича. Это первое чрезвычайно слабое стихотворение, вымученное мною по случаю дня рождения начальника. Потом были покруче, но еще более непечатные. Это просто к тому, что критиком и восторгателем чужих строф я не могу быть. Вдобавок ко всему, я был всю жизнь, был техническим специалистом. Складом мозгов, не особенно понимая природу. Видел красивые пейзажи в Мексике, очень понравились скалы над дорогой в Южной Корее. Когда возили из Сеула в Кунсан и обратно, восхитили ущелья на входе в Петру и Иордания, но лучшие воспоминания о родных местах. Какие проекты? Вопрос. В моем возрасте и при моей болезни больше, чем на расстоянии в 1 км я пешком не могу пройти. Ответ. В вашем возрасте пройти 1 километр пешком – это прекрасно и нужно это делать каждый день. Моя мама, когда ей трудно и проблемы со здоровьем, она всегда гуляет по парку. Трудно даже представить, как много это может дать человеку. Я тоже постоянно делаю прогулки. Я читала, что Солженицын всегда прогуливался даже в Америке, обдумывая свои работы. Так рождаются новые мысли и желание что-то делать новое для творческого человека. Я верю, что у всех есть свои уникальные таланты, просто жизнь часто не дает человеку их реализовать. У нас на Алтае великая природа, и знакомство с ней дает человеку новое желание жить. С экрана телевизора ее невозможно почувствовать. Присутствует огромная энергетика первозданного мира, не изуродованного человеком. Может быть, когда-нибудь вы побываете здесь. В принципе, можно путешествовать не пешком, а на машине или автобусе. Успехов вам! В комментариях блог Андерс фон Фок Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, с надеждой на будущее. Комментарии. Джурис. Так если люди готовы выйти на улицу с протестом, виноват ли в этом Немцов? Вопрос. А может, мировая закулиса? Вопрос. Протесты, массовые беспорядки – это одно и то же? Вопрос. Что еще должны такого совершить Евсюковы, исследователи-убийцы, чтобы вы поддержали протестные настроения людей? Вопрос. Может, они могут повлиять каким-нибудь другим способом? Вопрос. Может, выборы есть? Вопрос. Или Чуров? Вопрос. Или вы думаете, что книжку напишете, и власти к народу лицом повернутся? Вопрос. Или вас все устраивает? Кэтган. Так если люди готовы выйти на улицу с протестом о том, что меня не устраивает, я уже рассказала. У нас нет культуры протеста, в скобках, например, как на Западе. Люди сражаются за свои права, проблемы конкретных людей, с которыми происходит несправедливость. У нас же это полностью отсутствует. Пушкин говорил о том, что нет ничего бессмысленнее русского бунта, а результатами его не приминут воспользоваться. Только вот опять народу ничего не достанется. И так все повторяется. Господа типа Немцова не выдвигают никаких реальных требований для народа, они подогревают в нем злость, говоря о часах за $1 миллион. Но почему Немцову или Гарри Каспарову не организовать демонстрацию с требованием снижения платы за ЖКХ, чтобы пенсионеры получали прожиточный минимум, что им в этом мешает? Вопрос. Ведь когда-то им должны ее разрешить, или они и этого не могут? Вопрос. Почему мы просто должны становиться под их знамена в надежде на обещания после их прихода к власти? Вопрос. Последнее выступление Гарри Каспарова на «Эхо» посвящено собственной борьбе за шахматную корону, а не за конкретного, допустим, человека или какой-нибудь закон, несправедливый, в скобках, по их мнению, вопрос. В комментариях к блог Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, до сих пор не верится. Бредатив. Отношения России с Америкой обостряются только на уровне риторики. Больших противоречий я тут не вижу. Мы можем размещать ракеты в Калининграде, а не в Чехии. От этого ничего страшного не случится. В современном мире конфликты только региональные. Такие державы, как Россия и США, захватить друг друга не могут. Они могут только бороться за сферы влияния. В кавычках, больших противоречий я тут не вижу. Тема. Вот это вы даете. Калининград – это наш город, а Чехия – неужели американский штат уже? Вопрос. А вы что, американский гражданин, что их так оправдываете? Недавно в блоге вы писали о своей проникновенной любви к России. Похоже, для себя вы уже решили, кому принадлежит будущее в России. И вам есть что предложить американцам, если они займут Россию, во всяком случае, на спасение собственной жизни вы уже... Рассчитывайте. Вот это самое настоящее оскорбление России вами. Надо уважать свою страну, не предавать и защищать ее. И возможные угрозы хорошо понимать. А то может оказаться неожиданностью, в скобках, как и нападение Гитлера было неожиданным для всей страны. Кэтган. Далее. Бредатив. Катя, если морские котики высадятся где-нибудь в Сибири и доберутся до Алтая, я поеду защищать вас и бить пиндосов. Вот вы опасаетесь Каспарова, а ведь вполне возможно, что он приехал в Россию из благополучной Америки, потому что он патриот и хочет сделать жизнь своей страны лучше, свободнее. Кэтган, мне не нравятся морские пехотинцы. Профессионализм их намного выше, чем наших солдат. Может быть, он, конечно, приехал к нам из Америки сделать нашу жизнь, в кавычках, лучше и свободнее. Но почему-то он ни мне, ни вам об этом не рассказал. Русские очень доверчивые. А почему он об этом не рассказывает, хотя бы на эхо, что шахматы для него важнее? Вопрос. В комментариях к блог «Эхо МСК» Ксения Собчак «Сталин и Победа. Вещи не связанные». Комментарии. Уу-фай. Современные тюрьмы мало чем отличаются от сталинских. Тема. Тема комментария. Есть одно ключевое различие – уровень жизни элиты. В кавычках. Сталинскую элиту расстреливали за малейшую оплошность. Нынешнюю боятся даже уволить за откровенные преступления. Пользователь Антуан, подчеркивание Рокантен. Имя Руслан Меньшиков. Местонахождение Россия, Волгоград. Антуан Рокантен. Тема комментария. Других проблем у нас нет, в кавычках. Вопрос. А что, она должна сразу обо всех проблемах говорить? Вопрос. Только идиот может говорить сразу и обо всем. В такой день, как 9 мая, нужно говорить о том, о чем эта девица глаголит. Кэтган. Девица, тем не менее, пытается уничтожить нашу победу во Второй мировой войне и выкинуть Сталина из нее. Тем не менее, Сталин и победа – вещи, как ни странно, в скобках, связанные между собой. Наше преклонение перед Америкой и ее демократией – унизительная вещь для России, особенно в кольце государств, где она насаждает свою политику и заманивает в блок НАТО. Есть такое понятие – войска НАТО. Пользователь Даша 777. Имя Даша Мельникова. Местонахождение Германия, Берлин. Даша 777. Три семерки. Тем не менее, Сталин и победа – вещи, как ни странно, связанные между собой. Тема. Комментария. Гитлер и победа, как ни странно, тоже вещи, как бы связанные между собой. В кавычках. Наше преклонение перед Америкой и ее демократией – унизительная вещь для России. Цитата. Понятно, России надо преклоняться перед Венесуэлой, Ираном и подобными, в кавычках, демократиями. Хотя само понятие «ее демократия» в кавычках уже смешно. Хотя само понимание «ее демократия» уже смешно. Кэтган, уже смешно. Тема комментария в кавычках. С чего вы вообще взяли, что нужно перед кем-то преклоняться? Вопрос. Привыкли уже? Вопрос. Россия – великая страна с собственными традициями и культурой, победами, в том числе и в ВОВ. А Гитлера мы победили. Не забывайте об этом, живя в Германии. Даша 777. Тема «А Гитлера мы победили. Не забывайте об этом, живя в Германии». В Германии об этом никто не забыл, но покаялись и пошли дальше семимильными шагами. А в России никак до сих пор не могут выйти из этой маниакальной победной истерии, поэтому и сидят в грязной нищей луже со своими традициями, культурой и победами. Развели вакханалию на весь мир, все смеются над Россией. Толерантней надо быть, если пока своей, в кавычках, демократии не придумали, то преклониться перед американской, в кавычках, не унижение, а показатель разума. Кэтган. Тема, цитата, тема комментария. Преклониться перед американской, в кавычках. А вы-то чего сбежали? Вопрос. Налаживали бы жизнь, восстанавливали. Гитлер-то здесь сравнял все с землей. И вообще, Россия огромная страна, не сравнить с Германией, в скобках. Трудно здесь жизнь наладить, большая суровая страна. Кто похитрее, разбежались, кто поумнее, хранит деньги за рубежом и учат нас, и учат. Вы выбрали жизнь в безопасности и довольстве, и, видно, не зря за рубежом очутились. Из России иногда вовремя надо делать ноги. А мы здесь остались со Сталином и победой. Хотите последнее отнять? Не получится это у вас. Знаем мы, кто что стоит. Вот и кланяйтесь там и делайте реверансы, чтобы не выслали обратно. Многоточие. А то ведь многоточие. Пользователь АККА. Имя Анна Варламова. Местонахождение Соединенное Королевство. АККА. Тема Кэтган и Ксения Собчак. Тема комментария. Товарищ Кэт, которая Ган, не стыдно штамповку газеты «Правда» времен соцреализма писать? Вопрос. Смех, да и только. Скажу по секрету, НАТО сейчас занято именно тем, что следит за вами лично. Так что будьте бдительны. А Ксения все написала верно. Не убавить, не прибавить. Морда Сталина оскорбляет невинно убиенных. Нужно государственное осуждение сталинизма на уровне закона. Кэт Ган. Тема комментария. Цитата. «Нужно государственное осуждение сталинизма на уровне закона». Конец цитаты. «Вы из Соединенного Королевства, не командуйте нами. Вы тоже в НАТО входите. Про соцреализм знаю только понаслышке. Увы, не жила. Газету «Правда» у нас в семье не выписывали. Государственный официоз для чиновников. Связь Сталина с войной и демонстрация его портретов на троллейбусах, так же, как и его осуждение, совершенно разные вещи и друг другу не мешают. Не повторяйте чужие мысли, думайте самостоятельно». Пользователь Слава Коношенко. Имя Вячеслав Вильгельмович Коношенко. Местонахождение России Ангарск. Слава Коношенко. Тема «Вой сталинистов». Знак хэштега. Как же развяклись милые сталинисты в эхе, защищая своего рябого идола. И на гламурную Ксюшу у них тоже особое настроение. Многоточие. Бодрое, надо сказать, многоточие. Смешно и грустно, но, похоже, пунктик сталинизма неистребим и не лечится ни временем, ни информацией. Видимо, в детстве многих просто ушибли об унитаз. Многоточие. Кэтган, тема комментария. Цитата. «Видимо, в детстве многих просто ушибли об унитаз». Конец цитаты. «Раньше была одна пропаганда, а теперь другая. Вы жертва той и другой. У вас не видно мыслей. Мысли обычно – это очень красивая и тонкая вещь. А уж штамп тоже чужой. Чувствуете, откуда вы его заимствовали?» Вопрос. Блок. Видеоконференции. Видеоконференция с Алексеем Венедиктовым. 07.05.2010.18.45. Комментарий. Белик. Уважаемый Алексей Алексеевич, почему Германия смогла на государственном уровне решить вопрос с Гитлером? Тема. А в России это невозможно. Просто надо не указать, просто надо не указы издавать, а устроить суд над сталинизмом и делами самого Сталина, и тогда людям не надо будет подавать лично в суды. Фотографии из коллекции Art New «Поэзия и Мюссе», «Поэтри and Alfred de Мюссе», фотограф Цуриков Илья, модель Кэтган, арт-директор Ганова Людмила. Фотография в книге. Комментарий Кэтган. Тема «Янки Гоу Хоум». Цитата. В комментариях Блок, Андерс Фолк, Расмуссен, генеральный секретарь НАТО с надеждой на будущее. Джуриш. Тема «Старые песни о главном». Вопрос. Конструктивная? В кавычках «оппозиция» уже существует в лице КПРФ, ЛДПР и СР. Зачем же еще? Вопрос. Будет явный перебор борцов за права граждан. Без изменения системы паразитирования на этих самых гражданах. Необходимы системные изменения, настоящая демократизация общества, а не косметический ремонт. Какой бунт? Призыв к честным выборам – это призыв к бунту? Вопрос. По-моему, открытое пренебрежение к народу, невиданный доселе в России размах коррупции и насилия правоохранительных органов в отношении граждан, и есть главный источник возможного бунта. Может ли конструктивная в кавычках «оппозиция» бороться с системой? Вопрос. Вряд ли, так как она сама является составной частью ее. Как же она будет сама против себя бороться? Вопрос. Вот для этой борьбы и нужны такие, как Немцов. А народу в любом случае мало чего достанется. Не надо идеализировать любую власть. Тут только вопрос в том, сможет ли сам народ влиять на политику власти, хотя с помощью настоящих выборов, а не цирка, происходящего в России. Только страх потерять власть на следующих выборах может заставить правителей хоть иногда считаться с мнением граждан. В России этого страха, увы, нет, а если и есть, только перед бунтом, но никак не перед выборами. Ваша позиция очень близка идеологам нынешней власти, всех тех, кто призывает к выборам без Чурова. Вы и власть записываете в разбойники с большой дороги, сознательно приравнивая честные выборы к русскому бунту. В кавычках «бессмысленному» и «беспощадному». А кто просто примитивный обман? А это просто примитивный обман, рассчитанный на лохов. Или лохов. Конструктивная в кавычках «оппозиция» уже существует в лице КПРФ, ЛДПР и СР. В кавычках тема. Вы что, всерьез рассчитываете на Немцова? Вопрос. А на себя что же? Привыкли к вождям, хоть какого, но надо. Вот посмотрите на современную испанскую монархию. Общество нашло свой выход. guidepark.ru/post/article/index/id /54833/. Джуриш. Вы внимательны. Вы невнимательны. Тема комментария. Я родился и живу в Латвии, в стране ЕС. У нас нет вождей, и мне они совсем ни к чему. Хватило советских времен. Вот у нас будут выборы осенью. Власть точно поменяется, потому что у нас Чурова нет. Испанская монархия с социалистами у власти? Вопрос. Вы не в теме. Монарх – декорация. Социалисты ведут страну к банкротству. Хвалебная статья, приведенная вами, блеф. Чистой воды. Это ли пример для подражания? Вопрос. Кэтган, тема блеф чистой воды, в кавычках. Почему это испанский монарх Хуан Карлос I, стоящий у власти 35 лет, вдруг стал декорацией? Вопрос. Ваше утверждение абсолютно бездоказательно. Вам просто нечего сказать, но обязательно нужно. В Латвии нет вождей. Что вы этим хотите сказать? Вопрос. Вы вроде русский, почему живете в Латвии? Вопрос. В комментариях блог «Эхо МСК», Ксения Собчак, «Сталин и Победа. Вещи не связанные». Пользователь Мишель 5959, имя Михаил Чурсин, местонахождение Россия, Тольятти. Мишель 59, браво, Катюша. Владуриев. Есть такое понятие «войска НАТО». Тема. Девушка, не надо читать на ночь историю КПСС. Кэтган, тема, не надо читать на ночь историю КПСС, в кавычках. Да не читала я и не хочу, и очень не люблю эту партию. В комментариях к блог Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, лидер ОГФ, геополитические шахматы. Пользователь Боот Бен, имя Бенедикт Сидоров, местонахождение Беларусь, Минск. Бо Бен. Молчит, говорите, а вы спросите у Путина с Медведевым, почему это Каспарова и К не видно на первом, втором, третьем и так далее каналах телевидения? Вопрос. Или ему персонально к вам обратиться нужно? Вопрос. Чтобы предъявить претензии к политикам, что их не слышно, может, общество должно обеспечить какие-то возможности этим политикам высказываться? Вопрос. Кэтган, тема «Молчит, говорите», в кавычках. Непонятна ваша позиция. В конце концов, есть интернет, где Каспаров мог бы выступать каждый день, откликаясь на реальные события и факты, происходящие в жизни страны. Я прочитала его статью, в кавычках, «Мое видение новой России». Это реальная попытка, выдвигающая очень неясные философские обоснования включения России в Евросоюз, создание некоторых министерств, передача управления регионами на места и выборность некоторых должностей в городе. На самом деле это развал России. Россия мощнейшее государство, и ни в какой Евросоюз она вступать не должна. Более того, он утверждает, что мы должны сделаться хорошими под Евросоюз. Кроме того, Каспаров не любит Россию. Первое и главное, что здесь нужно сделать, это установить получение прожиточного минимума для пенсионеров и велфора для безработных. Колоссальные природные богатства и торговля ими позволяют сделать это уже завтра. Но насущные социальные проблемы людей и страны его вообще не волнуют. Гарри Каспаров, почему вы считаете себя политиком, а насущные проблемы людей и их быстрое оперативное решение вас не волнуют? Ведь это опять политика геноцида. Вы этого слова не боитесь? Вопрос. Ах да, вы очень обеспеченный человек, да еще и из Америки. Слушхаур. Приходит мужик домой пьяный, жена ему: «Ты где был?» в кавычках, «В шахматы играл?» в кавычках, «А че от тебя водкой пахнет?» «А че от меня шахматами должно пахнуть?» в кавычках. Комментарий. В комментариях блог «Эхо МСК» Ксения Собчак. «Сталин и Победа. Вещи не связанные». Пользователь Андрей, подчеркивание Николаев. Имя Андрей Евгеньевич Николаев. Местонахождение Россия, Тюмень. Андрей, подчеркивание Николаев. «Мы» в кавычках, «да, мы» в кавычках, в ваших постах похоже или на раздвоение личности, или отсутствие смелости, а может стеснение, вопрос. Высказываться от своего имени, от имени Екатерины Цуриковой, художницы из Алтая, это ваше личное убожество считать, что у нас, с ваших слов, выбравших жизнь в этой большой суровой стране, в кавычках, жизнь в опасности и нищете, в кавычках, нет большей гордости, чем этот рябой вурдалак. В кавычках, хотите последнее отнять. Вот же вам в жизни не повезло. Впрочем, я вас в чем-то Понимаю, тяжело снискать славу художницы с такой неуместной фамилией Цурикова. С с маленькой буквы написано. Кэтган. Екатерины Цуриковой, художницы с Алтая. Цитата. «Все, что вы умеете, это оскорблять. На кого работаете?» Вопрос. «Мне своя фамилия нравится. С чего вы взяли, что я ее скрываю? Откуда тогда вы ее знаете? А вот ваше убожество и отсутствие мысли говорит о ничтожестве, о духовной низости и падении. Откуда вам уже никогда не выбраться? А вы-то что написали, сделали, что открыли под фамилией Николаев?» Вопрос. Пользователь ОКИС 231. Имя Алексей Утешев. Местонахождение Россия. ОКИС 231. Продолжайте, продолжайте, девушка. Вы своими постами ложите их всех на лопатки одной левой. Крайне любопытно. Пользователь Ден Сурка. Имя Симкин Слава. Местонахождение Россия Самара. День Сурка. Еще один миф в голове. Тема комментария. Трудно здесь жизнь-то наладить. Большая суровая страна. Подчеркивание. Ерунда. Не трудно вовсе. А образ Сталина и сталинизм никак не влияет на реальные события в России сегодня. То, что происходит на эхо Москвы, это демифологизация некоторых старых представлений. Это правильно. Голова от мусора чище будет. А жизнь наладить в России мешает коррупция как образ жизни. Это такое гниение изнутри, медленное, и указами сверху, и лозунгами «за Сталина» в кавычках с этой проблемой не справится. Кэтган. Никто, если бы вы заметили, и не говорит, и не говорил «за Сталина» в кавычках, но Сталина им от победы не удастся оторвать, хотя и пытаются, и даже активно. В комментариях к блог Андерс Фок Расмуссен, генеральный секретарь НАТО с надеждой на будущее. Джуриш. Да, я русский и живу в Латвии, потому что здесь родился. Отец мой после взятия Кёнигсберга не захотел возвращаться в свою родную ростовскую деревню и мне не советовал. Мать моя, уроженка Борисоглебска, была прислана сюда для восстановления железнодорожного сообщения. Так уж сложилось. Ну а то, что монарх в Испании ничего не решает, как и королева Англии, это уж вы должны знать вопрос. У нас тоже есть президент. Но это лишь декоративная фигура, от которой ровным счетом ничего не зависит. Можно наделить на бумаге большими полномочиями, но на деле от монарха мало что зависит. Адрес ссылка в интернете hispania.net/administrativno-politическое-устройство-испании/государственное-устройство-испании.html. Нужно знакомство с реальной жизнью в Испании. Колоссальная власть в одних руках еще никому не помогла сделать процветающее государство. Джуриш. Ну а что? Ну а это процветающая Испания в кавычках. Цитата. Крах левой идеи в Испании. Во что обходится государственный аппарат в период кризиса? Ссылка. www.swobodanews.ru/content/transcript/19559567.html. Кэтган. Давайте будем надеяться, что испанская монархия поможет Испании справиться с приходом к власти левых социалистов, как это было уже однажды в 30-х годах. Также давайте не будем забывать о ваших проблемах в Латвии и о наших в России. Джуриш. Много наших работают и живут в Испании. От них и знаю кое-что. Ольга Городецкая, историк, сутки шабаша и всего лишь одна, и то неполная, минута молчания, в кавычках, 09.05.2010.11.31. Цитата. Во-первых, процент незашоренных адекватных людей оказался намного выше, чем предполагала увидеть. Для многих парады «Гордость победы» в кавычках и георгиевские ленточки не менее отвратительны, чем мне. Вот несколько реплик разной степени темперамента, но на одну тему. Конец цитаты. Комментарий Кэтган. Тема, цитата, «В войне не может быть победы». Война – это горе, да еще когда на тебя напали. А вот победа в ней – это праздник, хотя и со слезами на глазах. Гайд-парк. Екатерина Цурикова. Блог, информация, фотоальбомы, закладки, комментарии. Роман «Оцени меня без секса», о времени, о России и Эдуарде Лимонове. 4 апреля 2010, 14.31, Гайд Паркер, Екатерина Цурикова. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 6 мая 2010, 23.14. Меня эти вопросы волнуют, поэтому я не призываю своих друзей воевать с властью, лезть на рожон и так далее. На мой взгляд, это непродуктивное, неблагодарное занятие. И не стоит жизни и здоровья молодых ребят. Катя, ну при чем здесь гомосексуальные связи? Мы же с вами не будем опускаться до обсуждения личной жизни политических персонажей. Я не знаю, почему кого-то пускают в блоги, а кого-то нет. У каждого интернет-ресурса есть свои критерии. Они, как правило, несправедливы и необъективны. Но стоит ли из-за этого расстраиваться? Вопрос. Как сказал Диего Ривера в фильме «Фрида», если вы настоящий художник, вы будете рисовать до самой смерти. И добьетесь успеха, добавлю я от себя. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Ник Странжеев. 9 мая 2010, 17.49. Я и не обсуждаю гомосексуальные связи. Я просто спросила, почему такая разная судьба у двух участников НБП, Щуки и Прилепина? Прилепин как личность и художник мне не интересен, а вот как пишет и думает Щука, мне интересно было бы узнать. Надеюсь, что он сумеет обойти препоны господина Венедиктова. Все же видно, ему есть что сказать. Да, интернет-ресурс Венедиктова «Эхо Москвы» и несправедлив, и необъективен, но для меня также ясно, что мы, я и вы, должны бороться с ним. Методы у нас, возможно, будут разные, но это только лучше. Будем надеяться на лучшее. Фильм «Фрида» – очень хороший фильм, настоящее произведение искусства. Мне еще нравится фильм «Модильяне», режиссер Мик Дэвис. Неплохой фильм «Винсент и Тео». О Винсенте Ван Гоге, режиссер Роберт Олтмен. Художники почему-то волнуют мало это общество. Они ведь лучше других чувствуют его боль и несправедливость и хотят об этом сказать. В комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность», честный и ресен. Комментарии Ткепсер. В общем, роман он не опубликовал и рукопись назад мне не выслал. Тема. Уважаемая Кэт, но в вас же говорит элементарная обида. Ну кто такой Немцов, чтобы оценивать и тем более печатать ваш роман? Мне по адресу вы обратились. Кстати, буду вам очень признателен, если скинете мне ссылку на роман и обещаю прочитать. Мне очень импонируют люди, которые в столь легкое для искусства время что-то пишут, рисуют. Ну, в общем, пытаются чего-то добиться без секса, в кавычках. Кэтган. Скорее, начала разбираться в реальных политиках и их нереальных обещаниях. Это знаете, как после выборов. Чего-то ждешь, а все зря. Роман вот на этой ссылке. sex-catgun-limonov.narod.ru Акка. Тема. Кэтган и Ксения Собчак. Тема комментария. Товарищ Кэт, которая Ган. Мне стыдно штамповку газеты «Правда» времен соцреализма писать. Вопрос. Смех, да и только. Скажу по секрету, НАТО сейчас занята именно тем, что следит за вами лично. Так что будьте бдительны. А Ксения все написала верно. Не убавить, не прибавить. Морда Сталина оскорбляет невинно убиенных. Нужно государственное осуждение сталинизма на уровне закона. Кэтган. А сейчас ничья другая «морда» в кавычках вас не оскорбляет? Вопрос. Что такое геноцид? Вопрос. Это, видимо, такая политика, когда люди незаконно умирают от каких-то причин, которые сами они преодолеть не могут. Сейчас вот население России, по официальным данным, уменьшается каждый год. Примерно на 1 000 000 жизней. При Сталине население страны, как вы помните, увеличивалось большими буквами. Почему этот 1 000 000 умирает? Вопрос. Большими буквами. Прежде всего, туда входят, видимо, неработающие, велфера у нас нет, и пенсионеры без прожиточного минимума. Средняя пенсия – это, как вы понимаете, надувательство. Эти люди помочь себе никак не могут. Получается, как ни крути, в отношении их совершается политика геноцида. Все кругом молчат, даже оппозиция, даже Гарри Гаспаров. Каспаров, который и на демонстрации успевает провести одновременный сеанс игры на 7 досках, большими буквами. Вместе с тем, спасти этих людей от смерти очень просто – принять 2 закона в государстве о велфаре. До тех пор, пока человек не работает, и о прожиточном минимуме для пенсионеров. Работали они в советское время много, но вот на прожиточный минимум Не заработали. А то, что заработали и создали, оказалось в акциях и колоссальных состояниях наших, в кавычках, уважаемых олигархов. Даже у Немцова такой пакет нефтяных акций. Что наш долларовый миллионер снова создает оппозицию? Вы что-нибудь слышали когда-нибудь от него про велфер, прожиточный минимум? Вопрос. Пользователь ультра, подчеркивание Леон. Имя Михеев Виктор Викторович. Местонахождение Россия, Волгоград. Тра, подчеркивание Леон. В статье приведены факты, на которые нормальный человек возражать не будет, а согласится. Тема комментария. Самый главный факт, который бесит предателей России, это то, что основную роль в победе сыграл Иосиф Сталин. Сегодня либерасты всех мастей кричат чушь, в том числе и Медведев с ЭМ. Как может народ победить вопреки, как тут говорят либерасты, без организованного командования? Их надо, их как стадо баран перестреляли бы. Что они сами себе, что ли, вопреки Сталину? Нарушали приказы и воевали сами по себе? Вопрос. Да вообще, надо знать историю своей родины, а не читать статейки лжеисториков. Лжеисториков. Лишний раз убеждаюсь, что Кремль и либерасты одним миром мазаны. Так написано. Пользователь Антини Самсонов. Антонин Самсонов. Имя Венедикт Радзихович-Бунтопольский. Местонахождение Россия. Антонин Самсонов. Тема Даша 666 из Берлина. Из Берлина. Цитата. «Гитлер и победы, как ни странно, тоже вещи, как бы связанные между собой». Конец цитаты. «Даша, вас кто-то обманул. Гитлер и Третий Рейх вообще-то, как ни странно, по крайней мере для вас, Вторую мировую войну проиграли. А Берлин, откуда вы сейчас витийствуете, в 45-м году штурмом взяла Красная Армия? Верховным главнокомандующим, который был как раз Сталин, впрочем, для вас незнание подобных мелочей, в кавычках, простительно. И напоследок, если бы не РККА, то еврейская эмиграция в Германию долгие годы после войны выглядела бы так. Товарный вагон Дахау, в скобках Заксенхаузен, Бухенвальд и так далее. Крематорий. День сурка. Тема и еще. Тема комментария. Больше не говорите про «суровая страна» большими буквами. Канада по условиям в 100 раз суровей, однако уровень жизни, соцзащиты и свобода слова, и все окей. Сейчас вы мне скажете, тогда вали туда. Так вот, Х, многоточие, Н, вам. Я никуда не поеду. Я хочу, чтобы у меня на родине стало лучше, и так будет. Восклицательный знак. Кэтган. Тема комментария большими буквами в кавычках. Я хочу, чтобы у меня на родине стало лучше, и так будет. Конец цитаты. «Я согласна с вами, что жить надо на родине и что мы нигде не нужны. Вот вы у себя на родине, а к власти рвется господин Каспаров с гражданством наверняка США. Вы прочли его статью от 23.11.2009 «Мое видение новой России» в кавычках. Это реформа полного развала России. Самое главное для него – это проведение такой политики, чтобы нас взяли в Евросоюз». Он, правда, не пишет, чем плоха наша современная политика. Они и так сидят на нашем газе и нефти. Но его не устраивает Путин. Он видит себя вместо него, естественно. А ведь мы великая держава с колоссальными природными богатствами. Второе и главное, он хочет передать власть в регионы на муниципальный уровень. Это чем-то смахивает на времена Киевской Руси. Заметьте, только соединив княжество, Россия смогла одолеть татар. Вот взять тот же многострадальный митинг на Триумфальной площади. Никак не могли получить разрешение. Я помню, как подробно об этом говорил сам Гарри Каспаров. Уведомительный характер, большими буквами, должно иметь разрешение на митинг. Намучился человек и вся оппозиция в этом вопросе. Ну почему бы тогда в своем видении в новой его России не увидеть? Что эта проблема там легко может решаться. Или, может, это ему также вообще будет не нужно? Вопрос. Б2. ЗЗ. Финны говорят тоже. Тема. В комментариях блог. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, до сих пор не верится. Бредатив. Вряд ли шахматы для него важнее. В шахматах он уже всего достиг. Теперь, наверное, для него важнее политика, общественная деятельность. Кэтган. Цитата. «В мире шахмат пешка может выйти, ну, если тренируется в ферзи». В. Высоцкий. А что заставило Гарри Каспарова заниматься политикой? Вопрос. Он где-нибудь кому-нибудь об этом сказал? Все просто так не бывает, к сожалению. Осталась ли его семья в Америке? Вопрос. Вы читали его статью 23.11.2009 «Мое видение новой России»? Вопрос. kasparov.ru/material.php Вопрос ID равно 4B, большое 0, большое А, Б, Б, 2, 6, 0, большое А, 2, большое Е, большое А. Что вы о ней думаете? Эдуард Лимонов, писатель, политик, распад. 10.05.2010.11.51. Цитата. Но в чем была такая великая необходимость с такой невыносимой пошлостью праздновать 65 лет? Конец цитаты. Бога. Виктор, подчеркивание, Огурцов. Цитата. Как провинциальный конферансье простак выскочил на эстраду, многоточие Медведев и был похож при этом на прокремлевского комсомольца Якименко или Мищенко. Конец цитаты. Лимонов.эв. Да, это было нелепо, по-клоунски. Публика тоже напоминала ангажированную массовку, кричавшую слоганы по команде. Кэтган. Тема. В кавычках «Медведев» и был похож при этом на прокремлевского комсомольца Якименко или Мищенко, а не на президента ядерной державы. Судя по анонсам СМИ на Эхе, господин Медведев выглядит очень прилично, соответствует рангу. И говорит очень вразумительные вещи. Ну, например, возможности войны такой же, как Вторая мировая. Многие вопросы и проблемы современности прямо на это указывают. Только вот многим блогерам на Эхо они недоступны. Здесь идет яростная и без правил борьба предвыборной оппозиции. Им, собственно, уже не до России и ее людей. Господину Лимонову можно посоветовать сменить аватар. Не поймешь, то ли рабочий, то ли ИТР или бизнесмен, связанный с мафией, все же за границей жил, в скобках. Пользователь Берт, имя Роберт, подчеркивание С, местонахождение Россия в роуминге. Берт, тема комментария, такой же, как Вторая мировая, в кавычках. С кем воевать собираетесь, мадам? Вопрос. Кэтган. Читали ли про новую ось зла, в кавычках, а вообще читали выступления американских политологов и генерального секретаря НАТО про постоянно расширяющийся блок НАТО? Вопрос. А знаете ли вы, что такое войска НАТО? Вопрос. Читали ли про новую ось зла, а вообще читали выступления американских политологов и генерального секретаря НАТО про постоянно расширяющийся блок НАТО? А знаете ли вы, что такое войска НАТО? Польша, Эстония, Литва, Латвия. Этот список можно продолжить. Все в НАТО после того, как им дали свободу. А с чего так умиротворились? Вопрос. Мы, как всегда, ни с кем и всегда с удивлением узнаем, что на нас, оказывается, напали. Ссылка www.nazbez.ru/society/article.php Вопрос ID равно... 2086. Блок на Эхо Москвы. Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, лидера ОГФ, геополитические шахматы. 08.05.2010.14.52. Комментарий Кэтган. Тема комментария «Взгляды Каспарова на Россию и его приезд к нам». Знак хэштега. Желание познакомиться с политическими взглядами Гарри Каспарова на Россию привело меня к его статье в интернете «Гарри Каспаров о Бараке Обаме». 29.07.2008 год. www.savok.name/forum/topic/736/last. Ссылка в интернете. Это потрясающая статья со взглядами Каспарова, которые соответствуют времени холодной войны и призывам Каспарова, цитата, но Рейган показал еще одну важную вещь, тире, переговоры следует вести с позиции силы. Конец цитаты. Оказывается, что нас, то есть Россию, следует изгнать из большой восьмерки, как и Китай. Цитата. Фундамент для его выступления, вызвавшего в кавычках, Фундамент для его выступления, вызвавшего чувство разочарования, был заложен еще несколько недель назад, когда сенатор из Иллинойса выступил против предложения Джона Маккейна изгнать Россию и Китай из «Большой восьмерки». В кавычках конец цитаты. Еще цитата. «Оказывается, к нам не нужно...» цитата. «Получается, что сотрудничать с Россией и Китаем в экономике, в борьбе с распространением ядерных технологий невозможно, если придерживаться принципов демократии и прав человека». Конец цитаты. Так, собственно, Карри Каспарова волнует мировое лидерство Америки. Еще одна цитата. «Двуличие, с которым осуждают одних, но приветствуют других, подрывает доверие к Америке и Европе и мешает всяким претензиям на мировое лидерство». Конец цитаты. Итак, ясно, что Гарри Каспаров приехал в Россию только лишь потому, цитата, «сегодня нет уже ни Берлинской стены, ни СССР, но опасные, обладающие ядерным оружием диктаторские режимы сохранились». Конец цитаты. Вопрос дня. Гарри Каспаров о создании в России аналога американской «Силиконовой долины» в кавычках. 21.03.2010.21.56. www.echo.msk.ru/blog/вопрос/дня/ 665698-echo/#comment-169127. Пользователь Гарпанк. Имя Эдуард Апшин. Местонахождение Россия, Уфа. Гарпанк. Тема комментария «Газдеповская шарашка». Предлагаю всем искренне полагающим, что так называемая «несистемная» в кавычках оппозиция не финансируется из Вашингтона и действительно желает добра России, задуматься над простым вопросом, почему в ее рядах за все эти годы не появилось ни одного лидера, способного не только предложить всем нам альтернативную программу развития нашей страны, но и притворить ее в жизнь. Вопрос. Положа руку на сердце, вы действительно надеетесь, что такие «тревожные» в кавычках личности, как Каспаров, Немцов или ушлепок Яшин, способные хоть на какой-то позитив, а вороватые субъекты типа Касьянова и Милова не возьмутся за старое в случае прихода к власти? Вопрос. Вся их деятельность от начала и до конца является лишь составной частью системы, в кавычках, управляемого хаоса, которую американцы и их союзники планомерно выстраивают по периметру границ нашего государства и пытаются внедрить в нашу общественную и политическую жизнь, даже не пытаясь хоть как-то замаскировать свои намерения. Кэт Ган. Дискуссия предъявляет определенные требования культуры. Если вы считаете самым умным и выдающимся представителем России, который способен бороться за Россию и ее будущее, то как вы расцениваете следующее его заявление по отношению к России? Статья «Гарри Каспаров о Бараке Обаме», 29.07.2008 год. «Двуличие, с которым осуждают одних, но приветствуют других», цитата, «подрывает доверие к Америке и Европе и мешает всяким претензиям на мировое лидерство». Еще одна цитата. «Получается, что сотрудничать с Россией и Китаем в экономике и в борьбе с распространением ядерных технологий невозможно, если придерживаться принципов демократии и прав человека». Конец цитаты. Еще цитата. Фундамент для его выступления, вызвавшего чувство разочарования, был заложен еще несколько недель назад, когда сенатор от Иллинойса выступил против предложения Джона Маккейна изгнать Россию и Китай из «Большой восьмерки». Конец цитаты, еще цитата. «Сегодня нет уже ни Берлинской стены, ни СССР, но опасные, обладающие ядерным оружием диктаторские режимы сохранились». Конец цитаты. Еще цитата. «Но Рейган показал еще одну важную вещь. Переговоры следует вести с позиции силы». Конец цитаты. «Здесь нет ни одного слова любви или уважения к России, которая помогла стать чемпионом по шахматам». Блог «Эхо». Ирина Хакамада, писатель, общественный деятель, телеведущая. Между строк парада. 11.05.2010.09.14. Между... Цитата. «Между строк парада». Празднование 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приобрело настолько необычный, хотя и в традиционном духе, характер, что заставляет задуматься любого посвященного наблюдателя. Участие ограниченных контингентов западных войск, включая Польшу, Францию, Великобританию, США, правда, в отсутствии на параде первых лиц. У всех кризисы и трагедии. понять можно, но картинка выглядит достаточно символично. Участие войск стран бывшего Советского Союза, за исключением балтийских стран и Грузии. Ахалкитинский жеребец на радость Туркменбаши, от которого теперь зависит перестановка ведущих игроков на рынке, поставок и добычи газа. Появление на трапе самолета белорусского батьки с наследником, но отсутствие их величеств на параде. Военные парады одновременно в 12 крупных городах России. Прямые трансляции парада в Киеве после скандальной ратификации договора по Черноморскому флоту. Точка, поставленная президентом в дискуссиях о роли Сталина в победе и его изображении на праздничных улицах. Все так сложно считывается, но кто обещал, что будет легко? Вопрос. На то она и продемократия. Протодемократия. Надо учиться смотреть между строк. Тем более исторический опыт накоплен аж со времени Древнего Рима. Сулла, законно назначенный диктатор Рима, узнал о желании полководца Гнея Помпея, победившего в Африке, пройти со своими легионами на параде перед сенаторами и римскими гражданами, что нарушало традиции, поскольку он не был сенатором. Сулла даже назвал Помпея великим, но это не помогло. Последний выживал проехать, да еще и на слонах, захваченных в Африке. Сулла согласился, так как Помпей обладал огромным влиянием в армии, но не стал его предупреждать, что слоны не пройдут через триумфальную арку на пути к главной площади. В результате он пошел, но не прошел и стал посмешищем всего Рима на долгие годы. История о другом, я просто про парад. Интересно, все новации – знак перемен или дань прошлому? Вопрос. Может, через 5 лет мы увидим на Красной площади военную технику стран НАТО? Вопрос. И Хакамада. Кэтган. Тема. Может, цитата Хакамады. Может, через 5 лет мы увидим на Красной площади военную технику стран НАТО? Вопрос, конец цитаты. Тема комментария. Знакомство с трудами Гарри Каспарова говорит о том, что и он пытается пройти только через «Триумфальную площадь», в кавычках, а не арку в президенты России, просто заявляя всем. Цитата «Я жил честно и открыто всегда». Конец цитаты. В связи с этим возникает все же несколько вопросов. Цитата «В Америке я провожу около 80 дней в году, что связано с главным источником моих доходов – чтением лекций». Конец цитаты многоточие. Цитата. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Гарри Каспаров приобрел недалеко от престижного центрального парка в Нью-Йорке пентхаус стоимостью 3,4 миллиона долларов. При этом, по данным издания, на покупку квартиры с 3 спальнями площадью 167 квадратных метров экс-чемпион мира по шахматам взял ипотечный кредит размером в 1,25 миллионов долларов. Эксперты отмечают. Провернуть столь выгодную сделку Каспарову помогли доходы, которые он получает в США. Конец цитаты. Статья. Как Каспаров получил ипотеку в США. www.vz.ru/economy/2009/1/8/356873.html. Но The New York Times также сообщает о том, что 1,25 миллиона долларов шахматист взял в ипотечную ссуду. Конец цитаты. Но со ссудой в Америке не все так просто. Цитата. forum.ners.ru/view.php:\n(t=659). Цитата. Как россиянин может взять ипотечный кредит в США? В кавычках Сергей Васильев www.denex.ru/news/2004/1/0/10/10/30/6557.html. Цитата. Приехав работать в Штаты, в кавычках нужно получить рабочую визу, выдается минимум на 3 года, и карту Social Securities, аналог нашего ИНН. Отмечу сразу, что получить ипотечный кредит в Америке иностранец может лишь после того, как проработает в стране как минимум 3 года и за это время докажет свою платежеспособность. Кавычки закрываются. В кавычках «наработав» в кавычках себе при этом приличную кредитную историю. Не лишним будет, если к тому времени он подаст прошение на получение вида на жительство. «Грин-карт». Конец цитаты. Еще цитата. «Для получения кредита заемщик обязан предоставить банку свою карту Social Securities, водительские права, а также справку о доходах от работодателя. При принятии решения о выдаче кредита банк отправляет номер Social Securities в кредитное бюро. Их в Америке три. Equifax, Experian и TransUnion. Но господин Каспаров утверждает, конец цитаты там TransUnion. Но господин Каспаров утверждает, в кавычках, что у меня не имеется и не имелось ни американского гражданства, ни грин-карт. Конец цитаты. www.kasparov.ru/material.php вопрос ID равно 4 большими BBDD0917B большая BC8A 0804-2010. Гость портала Кари Каспаров ответил на вопросы интернет-пользователей. Кстати, гость на собственном ресурсе. Но получить ссуду, только лишь проработав в Америке 3 года, а Гарри Каспаров утверждает, но получить ссуду можно лишь проработав в Америке 3 года. А Гарри Каспаров утверждает, что он живет в Америке 80 дней. Как это может совместиться одно с другим? Вопрос. Цитата. «В отличие от нынешних властей, я вообще не боюсь отвечать на вопросы, потому что я перед собой честен». Конец цитаты Гарри Каспаров. То есть следует надеяться, что Каспаров ответит на эти вопросы.